Глава первая. Варвара Кашка. «Кашка, ты с ума сошла?» Манька Шпилькина, моя соседка по комнате, уставилась на меня с искренним недоумением. «Почему это?» — флегматично поинтересовалась я, дорисовывая стрелку на правом глазу. «Принцесса на Хэллоуин? И даже не мертвой!» Манька скривила тонкие губы. Мне всегда хотелось примерить образ принцессы, надеть красивое платье, туфельки, корону, ну или диадему на худой конец. А тут и повод подходящий образовался. Костюмированная вечеринка в загородном коттедже, на которой будут все самые крутые парни с нашего и не только факультета. Представила, как захожу я вся такая из себя, не Варвара Кашка, студентка-третьекурсница многопрофильного колледжа, а настоящая принцесса. Все так и ахнут. А для того, чтобы соответствовать тематике вечеринки, был у меня припасен один аксессуар. Но это пока тайна. «Все лучше, чем...» Склонившись к зеркалу, поправила не слишком удачный кончик стрелки и, многозначительно глянув на Маньку, закончила. «Образ зубрилы по жизни». Манька шумно захлопнула учебник по экономике и скрипнула зубами так громко, что мне не по себе стало. И как только она с такой привычкой умудряется щеголять белоснежной эмалью. «Да, мне как-то не до вечеринок. Банковское дело сложнее, чем кастрюлями на кухне греметь, знаешь ли», заявила моя соседка и ехидно улыбнулась, эффектным жестом поправив собранный высокий хвост угольно-черные волосы. «Зря все-таки шпильки на Хэллоуин не празднуют. Из нее получилась бы прекрасная злая ведьма». Я не обиделась. Уже привыкла, что моя соседка считает специальность повара-кондитера чем-то не слишком серьезным. Ну, а я тоже в долгу не остаюсь и подтруниваю над ней в ответ. Идеальные отношения, я считаю. «Манька, прокляну! И будут тебе все официанты в суп плевать», — флегматично пригрозила я ей. «Не проклянешь, Кашка. Ты добрая», — победно заявила Шпилькина и, поправив очки, снова открыла учебник. «А так?» Я выудила из шкафа самый настоящий топор и продемонстрировала его соседке, старательно улыбаясь, как маньяк. Нарочно перед зеркалом тренировалась, чтобы выглядело жутко. Топор был честно стырен на выходных у деда в сарае. У него еще один есть, а этот потом тихонько верну. На Шпилькину моя улыбка впечатления, похоже, не произвела. Она лишь картинно закатила глаза и поинтересовалась. «Платье принцессы и топор? Кашка, ты серьезно?» «Это черный юмор. Неужели не понимаешь?» И снова, поглядев на собственное отражение, похвалила сама себя, раз больше некому. «Ну какова красота, а?» Довольная собой, положила топор на плечо, другой рукой приподняла край длинного подола и покрутилась. Голубой цвет определенно мне шел. Прямо диснеевская принцесса, сказочная вся такая. Вот бы еще и туфельки хрустальные, как у Золушки. И принца. Эх. Мечтая, впихнула ноги в самые обычные туфли на шпильке. Голубые классические лодочки, которые хоть и нещадно натирали ноги, но уж очень мне нравились. За неимением хрустальных и эти выглядят неплохо. Идеальный контраст с топором. Кстати, может, кетчупом его полить для антуражности? Вроде как кровище засохшее. Хотя нет, лучше не надо. Вонять будет, как в хот-догошный, да и платье наверняка испачкаю. Решив, что готово, потянулась за мобильным и принялась вбивать в приложение такси адрес коттеджного поселка. Шли минуты, а желающих доставить туда настоящую принцессу не находилось. «Ну же!» — рассердилась я. «Берите заказ! Не то прокляну! Будут вам официанты в суп!» Какой-то из таксистов явно почувствовал мой посыл и откликнулся. «Какой умница!» «Ну все, Манька, давай, скучай тут без меня. Буду завтра». «Уныло тебе повеселиться, соседка!» Не осталась в долгу та и тут же воскликнула. «Кашка, ты с ума сошла!» «Повторяешься, Шпилькина!» — проворчала я, остановившись в дверях. «Чего еще? Ты хоть знаешь, какое сегодня число?» — поинтересовалась Манька так, словно говорила с безнадежной. «31 октября вроде как. А ты в курсе, что в наших широтах 31 октября надевают что-нибудь потеплее, чем туфли и платье?» Секунду подумав над ее замечанием, решила, что эффект получится смазанный, если принцесса явится со сменкой в руках и пуховике. «Ой, я на такси! От порога до порога! Не успею замерзнуть. Я девушка горячая!» — отмахнулась легкомысленно. «Скорее отмороженная!» — проворчала Шпилькина в закрывающуюся за мной дверь комнаты. Вечером лифт в общежитии не работал. Он у нас вообще включался только в рабочее время, когда все были на занятиях, и он не был никому особенно нужен. Так что с 6-го этажа пришлось спускаться своим ходом. К первому я уже трижды прокляла красивые, но дико неудобные туфли. Даже мелькнула предательская мысль вернуться за кроссовками, но я ее прогнала. Настоящие принцессы кроссовок не носят. Проходя мимо бдительной вахтерши, спрятала топор в складках подола. И от таксиста тоже. Откажется еще вести. «И куда такой красивой девушка собралась?» — приветливо поинтересовался здоровенный мужик, с интересом разглядывая меня жгуче черными глазами. «У вас там написано», — ответила я, покрепче сжав топорище в ладони. Деревянное, отполированное мозолистыми руками любимого деда, оно придало мне чувство уверенности. «Далековат! Надо б сверх накинуть!» — принялся разводить меня таксист. «А вы заказ, когда брали, не видели?» «Не видел. Я недавно таксую. Рейтинг не хватает, чтобы видеть». «Вот же! Я, между прочим, экономила нещадно, чтобы и платье сшить, и на коттедж с ребятами скинуться. И вообще, это все мои деньги до следующего месяца. Студенты колледжа, живущие в общаге, далеко не дети олигархов, между прочим». Последнее я озвучила таксисту. «Ну тогда не едем. Отменяй заказ», — припугнул меня он. От возмущения я даже топор прятать перестала. Демонстративно поправила им диадему и твердо заявила. «Нет, едем!» И как рявкну, сделав безумные глаза, прямо как перед зеркалом тренировалась. «Трогай!» Глава вторая. Таксист от неожиданности вдавил педаль газа. Мотор взревел, и мы едва не протаранили забор возле гаражей. Но бравый водила справился с железным конем, увернулся в последний момент от бетонного столба и уже довольно аккуратно вырулил на дорогу. «Едем, едем, пошутил я. Какой веселый девушка мне попалась!» — бормотал он, то и дело поглядывая на меня в зеркало заднего вида. Пока таксист выруливал на проспект, я угрюмо таращилась на него, обнимая топор. А когда начало казаться, что он смотрит больше на меня, чем на дорогу, попросила. «Вы это, вперед лучше глядите!» «А то так и вовсе можно не добраться». Минут через 15 машина выбралась за пределы города и теперь двигалась через какую-то унылую промзону. Фонарей стало намного меньше, а живых людей на улице и вовсе не было видно. Впрочем, мертвых тоже, так что жаловаться было не на что. Но я девушка бдительная и на всякий случай сверилась с навигатором, убедившись, что таксист не проявляет ненужной инициативы. А чтобы ему всякие дурные мысли на мой счет в голову не лезли, приложила трубку к уху. «Деда, привет!» — поздоровалась громко и радостно. «Что? Не слышу! Говори погромче, связь плохая!» Старательно нахмурив лоб, я делала вид, что прислушиваюсь. «Говоришь, в подвале? А что там? А, ружье зарядил? Значит, меня встречаешь? Топор? Конечно, при мне. Я без него из дома не выхожу, как ты и наказывал». Таксист снова коротко глянул на меня и прибавил скорости. А я, с удовлетворением отметив этот факт, продолжила сценку. «Такой праздник сегодня. Чем интересненьким займемся? Говяжью тушу разделывать будем? Не говяжью? Да послышалось. Ну ладно, так даже веселее». Я регулярно делала паузы, делая вид, что слушаю ответы собеседника, а затем уточнила. «А почему не сегодня? Билеты, значит, у него только на завтра были? Плохо, конечно. Ну ничего, подождем ради такого дела. Тогда тебе придется меня потерпеть пару дней». Таксисту меня терпеть не хотелось, и еще минут через 15 машина затормозила на освещенной лишь светом фар улице возле большого дома с погасшими окнами. «Приехали», — объявил таксист с облегчением. «Скотобойня, Кладбищенская, 13», — уточнила я. «Ну да, так себе адресок звучит. Подозреваю, именно по этой причине только здесь и нашелся единственный свободный коттедж, который нам согласились сдать. И на который у нас, бедных студентов, хватило денег. Прямо-таки все звезды сошлись». «Как написано в навигатор, туда и проехали», — мстительно ответил таксист. Демонстративно глянув на карту, я убедилась, что отметка геолокации стоит точнёхонько рядом с местом прибытия, которое я указала. Ну хорошо. «Оплата с карты спишется. Доброй ночи». Вежливо попрощалась я и выскочила из машины. За городом оказалось значительно холоднее. Определенно температура ниже нуля. «Быстро дам дуба, если не окажусь в помещении», — пробормотала я, провожая взглядом фары такси, которые стремительно удалялись. Осмотревшись, я еще раз сверилась с картой, а затем, заподозрив неладное, полезла в мессенджер проверять, тот ли указала адрес. Адрес был верный. Вот только я забыла об одном нюансе. Коротко, но весьма прилично выругавшись, чересчур неприлично для принцессы, я почапала в направлении ближайшего перекрестка. В описании говорилось, что подъезжать следует с другой улицы, и об этом нужно было предупредить водителя. Но я совершенно забыла об этом из-за возникшего между нами напряжения. Теперь мне предстояло прогуляться пешком до конца улицы, которую я видела только в навигаторе. Фонари в этом дачном поселке отсутствовали как класс. Крохи света, да и то с перебоями, давала лишь проглядывающая из-за быстро бегущих по небу облаков зловещая луна. Обстановочка сложилась мрачная, что и говорить. Слева через поле стоял черный стеной лес, перед которым раскинулось невидимое в темноте кладбище. Справа тянулся ряд домишек с абсолютно темными окнами. Отличный антураж для Хэллоуина. Несмотря на ситуацию, страшно нам с топором не было. А вот холодно еще как. Вдобавок мои шпильки переметнулись на сторону злых сил и пытались сломать, ну или на худой конец, стереть до костей ноги. Когда впереди, наконец, появились огни и до моих душей донеслись отголоски громкой музыки, я дрожала уже сильнее, чем осенний лист на ветру. Воодушевленная, я захромала быстрее, мечтая о пластыре и сжимая рукоять топора, который оттянул мне всю руку. Фонарик на телефоне я выключила, чтобы сберечь заряд. И встреться мне сейчас кто-нибудь, сердечный приступ был бы обеспечен. Не у меня, естественно. У того, кто увидит этого зомби. Как говорит одна моя добрая подруга, «Маленькая девочка ночью в парке — это одно. А маленькая девочка ночью в парке с топором...» Мысль я не успела додумать, потому что впереди, метрах в трех, вдруг возникло подозрительное марево, в центре которого замаячил темный силуэт. Я остановилась, пытаясь понять, что за ерунда происходит, и не глюки ли у меня от обморожения, как вдруг марево на глазах приобрело четкие очертания картины, на которой была изображена девушка в пышном платье. Она шевельнулась, и тут до меня дошло. «Это не картина, а зеркало. А девушка в нем — это же я! Правда...» Какая-то другая. Ну, чего удивляться. Зеркала в темноте вообще так себе показывают. Недаром я никогда не любила смотреть на себя по ночам. Ох, недаром. На раме сверху зажглись две красные точки, и у нас с топором сработал инстинкт самосохранения. Круто развернувшись, я рванула прочь от этой хтони. Даже если это розыгрыш, больно уж стрёмно. Вот только проклятущие служители злых сил подвели. Гладкая подошва туфель скользнула по тонкому литку, и я клюнула носом, инстинктивно взмахнув при этом руками. Топор и телефон вырвались и взмыли куда-то в небо, а затем гравитация сделала свое, и что-то больно тюкнуло меня по макушке. Глава третья. Принцесса Барбара. «Да как он посмел? Как только могло в голову прийти подобное?» «Отбор». Персиваль Годфри Фэрчайлд, принц Лугенборгский, решил устроить отбор невест. Принцесса Барбара выдернула из вазы букет белых роз, бросила на пол и принялась топтать несчастные цветы. «Как ты мог, Персиваль?» — приговаривала она. Превратив бутоны в измочаленное нечто, она схватила вазу и запустила ее в стену. Но и на этом она не успокоилась, выбросила в окно несколько декоративных подушек, после чего остановилась посреди гостиной, тяжело дыша. Барбара с детства была влюблена в красавца-блондина, наследного принца королевства Лугенборг. Мечтала, как выйдет за него замуж. Какой будет праздник? Какие платья ей пошьют лучшие модистки обоих королевств — Лугенборга и Эренкрона? Как она наденет самые дорогие драгоценности, что у нее есть, и будет сверкать точно утренняя звезда, холодная и прекрасная? Пусть обзавидуются все гости, пусть их с Перси свадьбу запомнят во всем мире. Но все ее планы полетели к Штарну под многочисленные хвосты из-за дебильного отбора. Какой бред! Как Персиваль додумался до такого? Не иначе бастард подкинул ему эту идею, — прошипела она. Барбара ненавидела своего единокровного братца, которого отец зачал еще до того, как женился на ее матери. И зачем только король его признал? Вот уж ошибка всех времен и народов с ее точки зрения. Как можно было так низко пасть, когда у тебя есть такая смышленная дочь? Однажды принцесса попыталась вразумить папочку, но у короля Эренкрона на этот счет было собственное мнение. И мнение дочери он всерьез не воспринял. Только посмеялся и подарил новое ожерелье, чтобы не дулось. Поразмышляв, Барбара укрепилась в своих подозрениях. Аластар и Персиваль познакомились на войне против культа смертной тени, когда два королевства объединились перед общей угрозой. Как раз после победы ее отец и признал официального старшего сына. Очень уж Аластар тогда отличился. «А лучше бы бесславно сдох!» Принцесса топнула ногой, бессильно стиснув кулаки. Она окончательно уверилась, что идею отбора Перси подал именно бастард. Кто еще, как не он, мог разузнать ее слабое место? Но как Перси себе все представляет? Как такое возможно, чтобы она, Барбара Джиневра Мальгрейв, принцесса Эрин Кронская, встала к плите? Ее нежное лицо станет красным от жара, как у какой-нибудь поварихи, не говоря о том, что это попросту опасно. На кухне можно обжечься, обвариться, порезаться, спалить платье. Да мало ли сколько разных опасностей поджидает там благородную деву. Высокородной аристократке на кухне делать нечего и точка. Разве что разнос устраивать поварам. Нет, даже в этом случае всегда можно вызвать в кабинет главного повара и устроить ему выволочку. Определенно. Персиваль нарочно все это задумал. Узнал от Аластара, что она не умеет готовить и учиться не захочет. Да даже если бы она и решила пасть так низко, все равно бы уже не успела. Первые испытания начнутся уже через 3 дня. В груди принцессы клокотал удушливый гнев. Держась за сердце и тяжело дыша, она вернулась в спальню и нарисовала на стене слева от окна магический знак. Поверхность пошла маревом и растворилась, открыв потайную нишу, в которой была спрятана волшебная псише. «Гримальд, скорее, мне нужно успокоиться! Срочно!» Посмертная маска верхней части вычурной металлической рамы зеркала, украшенной перевитыми змеями, распахнула веки, и на принцессу глянули 2 черных провала с тлеющими красными огоньками. «Ein Moment, meine Herrin!» — послышался глубокий и довольно приятный мужской голос с иноземным акцентом. Зеркальная поверхность стала матово-черной, но почти сразу же прояснилась, отобразив уютный будуар. Нежно-розовые и белые оттенки, изящные канделябры на туалетном столике, тонкие ткани, дорогие духи, румяные притирки. За полупрозрачной белой ширмой угадывалась просторная кровать под многослойным балдахином. Это не было отражение спальни принцессы, но Барбара прекрасно знала, чья это комната. Здесь жила одна из новых фавориток Персиваля — Майретта Рим. То, что нужно. Гримальд прекрасно чувствовал, что ей точно поможет прийти в себя, но принцесса была скупа на похвалу. «Годится», — буркнула она недовольно, но только для вида. Ее настроение стремительно улучшилось, стоило подумать о том, как будет страдать эта девка. Барбара выудила из ящика стола пузырек с чесоточным порошком и шагнула прямо сквозь раму. Осмотревшись в чужой комнате, злобно ухмыльнулась и добавила порошок в баночки с кремами, которыми Майретта пользовалась чаще всего. Какими именно, не было секретом. Барбара не раз наблюдала, как фаворитка готовится вечером принять у себя ее Перси. Ничего. Как только она станет королевой Лунгеборга, у Перси ни одной живой и здоровой фаворитки не останется. Уж она-то постарается. Но пока приходилось пакостить по мелочи, чтобы не вызвать ненужных подозрений. Для всех Барбара, принцесса Эрин Крона, образец воспитания и добродетели, и, конечно же, идеал женской красоты. Барбара активно поддерживала слухи о том, что внимание Персиваля приносит женщинам несчастье и что принц Лунгеборский схватил проклятие на войне с культистами. Но делала она это очень осторожно, так, чтобы на нее никто и не подумал. Кто знает, может, одних слухов окажется достаточно, чтобы стать той единственной невестой, которая не побоится связать свою судьбу с проклятым принцем. Так она рассуждала, считая, что на войне и в любви хороши все средства. Принцесса Эрин Кронская подошла к роскошной кровати и, отогнув край покрывала, щедро сыпанула туда остатки чесоточного порошка. «Неприятных снов, дорогуша!» — прошипела она ядовито. Вернувшись через зеркальный портал к себе в спальню, Барбара первым делом тщательно вымыла руки. Не хватало еще тоже заполучить чесотку. «Нет-нет, это честь только для избранных. Придется Перси этим вечером остаться без любовных утех или разделить тяготы с любовницей». Барбара хищно улыбнулась, вспомнив, как весело полыхали 3 увеселительных заведения, в которые Перси сунулся на прошлой неделе, и как плакала, отосланная отцом в храм непорочной богини, прежняя его фаворитка. Принцесса Эрин Кронская старалась делом подпитывать слухи о проклятии принца Персиваля, и как же облегчало ее заботы волшебное зеркало, которое ей удалось раздобыть. Почувствовав себя намного лучше, принцесса принялась думать, как же все-таки победить на отборе. «Придумала! Мне нужна девушка, которая сможет пройти испытание за меня», наконец заговорила она куда спокойнее. «Пройти успешно, естественно. Мне нужна победа и только победа. И пусть только попробует облажаться». Мысль выиграть отбор невест чужими руками показалась Барбаре куда более привлекательной, чем необходимость учиться готовить. «Гримальд, приказываю тебе найти похожую на меня девушку с незаурядным талантом к кулинарии», приказала Барбара, даже не сомневаясь, что волшебное зеркало способно на подобное. Глаза посмертной маски закрылись, и амальгама залилась непроглядной клубящейся тьмой. Артефакт приступил к выполнению поручения. Томительные минуты потекли ленивым ручейком. Барбара в нетерпении притопывала ногой и мерила шагами комнату. Ждать она ужасно не любила. Наконец глаза маски распахнулись, блеснули алые огни. «Майн Херин, я нашел подходящую кандидатуру. Совпадение идеальное. Возраст, незаурядные способности к кулинарии, а вот внешность — сходство, к сожалению, неполное. Процентов на 89, по моей оценке». «Годится», — отмахнулась Барбара, радуясь, что ее план реализуется так быстро. «Осталось дело за малым — выкрасть эту девицу и заставить ее выиграть отбор. Открывай портал скорее. Чего ждешь?» как всегда грубо потребовала она. С зеркалом, как и со слугами, Барбара никогда не церемонилась. «Есть маленькая проблемка, Майне Херин». «Мне плевать, открывай, я приказываю», — перебила его принцесса. «Хорошо», — покладисто согласилась зеркало. «Понадобится немного вашей крови, чтобы создать стабильный переход». Дрожа от нетерпения, Барбара без раздумий схватила кинжал, лежавший на маленьком одноногом столике именно для подобных целей, и, не сомневаясь, резанула себя по запястью. Кровь брызнула на зеркальную поверхность, окропив заодно и раму. Алые глаза блаженно закатились в глубине черных провалов, и амальгама снова помутнела. Затем картинка стремительно прояснилась, и вместо собственного отражения принцесса увидела прихрамывающую по ночной улице какой-то деревни девицу. Разглядеть, как она выглядела, толком было невозможно. Но Барбара верила зеркалу. Артефакт не обманул ее еще ни разу. Глава 4. Меня куда-то волокли. За ногу. Платье при этом задралось, и я чувствовала голым животом все прелести подмороженной дороги. Возмущенная таким небрежным обращением, рванулась было «Да где там?». Держали крепко и тащили с завидным упорством. И вдруг по коже пробежал холодок. Не такой, который давно заставил меня покрыться пупырками размером со слона, а какой-то иной, словно бы наэлектризованный. Испугавшись, я снова дернулась, а перед глазами стремительно меркло. И без того темная улица сужалась в одну точку. И вдруг в этом туннеле я отчетливо увидела деревянную рукоять топора. Дотянувшись, схватила ее по наитию, а затем картинка перед глазами вдруг сменилась. Одновременно стало значительно теплее и мягче, а вместо подмерзшей дороги подо мной возник ворсистый ковер. Довольно пыльный, кстати, если бороздить по нему носом. Приподнявшись на руках, я от души выдала: «Апчхи!» Открыв глаза, уставилась на собственное отражение, покрытое мелкими брызгами влаги. Ну уж простите, не успела прикрыться. Руки были заняты. «Майн Гот!» — брезгливо пробормотал сверху мужской голос. «Как невоспитанно!» — вторил ему капризный женский за моей спиной. В тот же миг мою ногу отпустили. В зеркале отразилась незнакомка, чем-то похожая на меня и одетая в шикарное платье. Оно и диадема на голове подсказывали, что она, как и я, нарядились сегодня в принцессу. Только вот сразу было заметно, что экономить на тканях и швее ей не пришлось. Да и драгоценности выглядели совсем как настоящие. Правда, я не так, чтобы эксперт в этом деле. Незнакомка так пристально на меня посмотрела, что аж неловко стало. «Простите», — буркнула я, поднимаясь. В свою очередь, не отрывая взгляда от кривящей губы девушки, протерла забрызганное зеркало краем подола. Да, позорненько вышло, но что поделать. Я основательно подмерзла перед тем, как меня схватили и поволокли. Ровно на секунду я решила, что тащила эта девушка меня так неаккуратно, потому что просто не смогла поднять. По комплекции незнакомка такая же, как я. Не хрупкая, но и не амбал, золотая середина. Нести собственный вес далеко не каждый человек способен. В опровержении этой душеспасительной теории выступили сразу три факта. Я находилась в роскошной женской спальне. Такое просто быть не могло ни в коттедже, который мы сняли, ни во всем поселке со звучным и претензиозным названием «Скотобойня». Кислое выражение лица мадам подсказывало, что не стала бы она спасать кого бы то ни было. Скорее, напротив, с радостью выставила бы на мороз, предварительно облив холодной водой. И, наконец, мужской голос, который я только что слышала, намекал, что проблем с переноской тяжести у нее не было вовсе, но по какой-то причине мою тушку все равно волочили, словно мешок с чем-то неприглядным. Это наводило на мысли о том, что и причины куда-то меня волочь были не менее неприглядными. Покрепче схватив топор двумя руками, я круто развернулась с дурным воплем. «Ага!» «Ну а что? Пусть этот недомужик штаны намочит как следует. Шутники нашлись. Тоже мне». Вот только никого, кроме слегка мутного, будто припыленного моего же отражения, там не оказалось. И спрятаться за напольным зеркалом, установленным в нише, было просто негде. Мрачное зеркало совершенно не вязалось с интерьером классической принцессьей спальни. Опустив топор, я осмотрела черную металлическую раму, украшенную искусно выполненными змеями. Совсем как настоящие. Казалось, сейчас зашипят и бросятся. Бррр. И тут я поняла, что именно это зеркало появилось передо мной на дороге перед тем, как я оказалась здесь. Сглотнув, медленно подняла глаза и столкнулась с двумя красными огнями, горящими в глубине черных провалов жуткого металлического лица. «Ах!» Заорала я во всю глотку. Пробиваясь к выходу из спальни, я походя снесла с ног надменную девицу. Про топор я совершенно позабыла, но инстинкты не позволили выпустить рукоять. Мне его еще деду возвращать. Вот только открыть дверь мне так и не удалось. Едва протянув руку к вычурной дверной ручке, я заморозилась, точно валькирия в позе бегуна-легкоатлета, не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой, ни головой, ни топором. Чертовщина какая-то. Не зря дед меня отругал, когда я про этот бесовский праздник заикнулась. Я ведь у него топор-то хотела честно попросить, но поняла, что не даст, особенно по такому поводу, и честно стырила. «Идиотка!» — выпалила девица, появившись в поле моего зрения. «Приятно познакомиться. А я Варвара», — ответила я на ее обзывательство и обрадовалась, что хоть говорить пока еще могу. «Да как ты смеешь?» прошипела странная девица и вдруг округлила глаза, переспросив. «Варвара?» Она повернулась к зеркалу. «Гримальд, наши имена тоже созвучны, представляешь?» «Это логично, Майн и Хэрин. Вы же просили двойника, который обладает кулинарным талантом. Этот экземпляр наиболее точно отвечает заданным вами параметрам». «Готовить умеешь?» Тут же спросила эта самая Хэрин, кто бы там она ни была. «А тебе-то что?» Пробурчала я, не в силах понять, во что же я такое пахучее вляпалась. Маскарад какой-то пополам с черной магией. Я, конечно, поглядывала передачи про экстрасенсов, но что бы такое? Моя фантазия еще могла объяснить говорящее зеркало современными технологиями. Камера, микрофон, провода какие-нибудь спрятанные. Тут и микроволновка с тобой заговорит на разные голоса. А вот как быть с тем, что я вишу в воздухе, едва касаясь одной ногой пола, не уставая? И не прилагая никаких усилий. Даже вес топора в руке не чувствуется. Это что? Какие-то магнитные поля? Видела я однажды, как в магазине над прилавком кроссовок крутился будто бы сам по себе. Да только я-то не кроссовок. В меня точно никто магнит не засовывал. «Так ты умеешь готовить или нет?» — топнула ногой девица, не дождавшись ответа. «Не скажу, пока не отпустишь», — заявила я, решив торговаться. «Ну а что?» Уже второй раз спрашивает. Очевидно же, что это для нее почему-то важно. Девица хмыкнула и щелкнула пальцами. В тот же миг силы, что меня удерживали, пропали. Потеряв равновесие, я грохнулась на пол, едва не ударившись лбом об дверь. Топор, выпав из пальцев, долбанул обухом прямо по ноге. Аж слезы из глаз брызнули. «Уй, больно! Предупреждать же надо!» «Сама напросилась. Отвечай на мои вопросы!» Потребовала это умалишённая. «А то что?» — не удержалась я. Девица раздражала меня все больше. «Вот кто тут настоящая принцесса! Куда мне до нее?» Незнакомка елейно улыбнулась и заявила куда более спокойно, чем раньше. «А то отправишься на плаху, дура! Я снова тебя обездвижу и позову стражу. А отцу скажу, что меня пытались подменить». «Чего?» — протянула я, пытаясь вникнуть в поток сознания, что выдавало это сумасшедшее. «Того! Скажу, что ты спряталась у меня в покоях и напала с топором, когда я вернулась. Планировала спрятать труп и занять мое место, чтобы вредить королевской семье». «Бред сивой кобылы!» — возмутилась я. «Какие покои? Какая стража? Что у вас тут за ролевые игры?» Мне вдруг пришло в голову, что в поселке Скотобойня все же может существовать и такой коттедж, и такая роскошная спальня, если устроила все это сумасшедшая девица, у которой денег куры не клюют. Может, и коттедж этот оказался таким дешевым, потому что сюда наивных жертв заманивали маньяки? Вот это ты попала, Варвара Кашка, как огурец на разделочную доску к шефу. Глава пятая. «Замолчи и слушай внимательно», — приказала девица, у которой явно свистела фляжка. «Меня зовут Барбара Дженевра Мальгрейв, принцесса Эринкронгская. Впредь обращайся ко мне, ваше высочество. Ясно?» «Да уж. По-разному мы, однако, в принцесс играем. Но с сумасшедшими, как известно, лучше не спорить». «Ваше высочество», — послушно повторила я, не поднимаясь с пола. «Угу, запомнила». Девица закатила глаза и с раздражением заметила. «Ты плебейка? А как лучше ответить, чтобы тебе... вам понравилось?» Решила я уточнить на всякий случай и незаметно накрыла топор краем подола от греха. «Мне не нужно, чтобы нравилось. Говори как есть», — раздраженно ответила сумасшедшая. «У твоих родителей имеется титул?» «Отродясь, никакого титула не было. Ни у родителей, ни у деда», — пробормотала я. «Мои интересы будет отстаивать безродная! Какое унижение!» Барбара страдальчески закатила глаза. «Есть у меня родители!» — возмутилась я. «И дед!» Принцесса потерла виски, словно у нее разболелась голова, и заявила. «Если хочешь увидеть своих родичей снова, слушай внимательно и не перебивай. Ты выполнишь мое поручение, и за это я верну тебя в твой странный мир. Даже пожертвую для этого собственную кровь. Что здесь и было странным, так это бред, который несла заигравшаяся дочка олигарха или кто она там такая. В любом случае, я не собиралась играть в эти игры, и если бы не пугающее, обездвиживающее поле, повторила бы попытку бегства. Кстати, меня обездвижили у двери. А что насчет окон? Уточнять у похитительницы, в каком радиусе действуют ее передовые технологии, я не стала. Вскочила на ноги, схватила топор и, замахиваясь, ринулась к окну. План был такой — выбить топором раму и выскочить наружу. План «Б», где мне придется сначала вырубить эту деваху, рассматривать даже не хотелось. Ее слова про стражу и плаху слегка настораживали. Ничего у меня не получилось. Обух замер в считанных миллиметрах от оконного стекла, а я снова застыла. Но и без этого я, пожалуй, застыла бы от удивления, увидев вместо какого-нибудь облезлого огорода прекрасный сад с симпатичным фонтанчиком, клумбами и кустами, сплошь усыпанными цветочными бутонами. Огромные цветы, названия которых я не знала, как бы намекали, что сейчас вовсе не почти ноябрь. Над кустами порхали разноцветные бабочки размером с две ладони, и вместо ночной темноты светило солнце. И вместо поздней осени был разгар лета. «Где я?» — спросила с трудом, вновь обретя дар речи. «В королевстве Эринкрон, дорогуша, о чем я уже упоминала. И сразу хочу тебя предупредить. Это была последняя глупость, которую я тебе прощаю. Ясно?» Пронаблюдав, как отряд очень натурально выглядящей стражи с алебардами на плечах промаршировал по одной из дорожек сада, я сглотнула вязкую слюну и запоздало ответила. «Ясно, ваше высочество». Барбара щелкнула пальцами, меня снова отпустила. Я была готова, насколько возможно, и удержалась, чтобы не треснуться головой об окно. И даже топор успела подхватить. Медленно обернувшись, внимательно посмотрела на принцессу. «И что от меня требуется? Чем быстрее покончу с этим безобразием, тем скорее вернусь в свой странный мир, как бы бредово это ни звучало». Что-то подсказывало, что принцесса использует совсем не те передовые технологии, о которых я сперва подумала. «Ты примешь за меня участие в отборе невест, который устраивает принц Лугенборский, и выиграешь его», — заявила Барбара, даже не сомневаясь, что ее приказ будет выполнен. Не выдержав, я прыснула, а затем расхохоталась в голос. Аж тушь потекла. «Что смешного?» — недоумевала принцесса. «Ну как же!» — ответила я ей сквозь смех и слезы. «Я мечтала, чтобы моя жизнь сложилась, как в сказке. И вот тена. Злая принцесса, которая добивается всего шантажом. Прекрасный принц, который ищет жену с помощью дурацкого конкурса. Хуже только, если бы он по сторонам из лука палил. Не хватает какого-нибудь дракона для полного счастья, которого нужно приручить». Я продолжила смеяться, как истеричка. Даже живот свело, и топор из рук вывалился. Слава богу, хоть не на ногу. «Немедленно прекрати гоготать, как гусыня, уродина!» «А вам не чужда самоирония, ваше высочество?» — заметила я, не в силах остановиться. «Глупо, понимаю. Но так у меня выходило нервное напряжение. Другие девчонки ревут в подушку, а я сама шучу, сама смеюсь. Я даже смеялась, когда меня Колька бросил. Потом, правда, плакала, но смеялась все-таки больше». «Гримальд, она надо мной издевается или мне кажется?» «Вам не кажется, Майн и Хэрин?» — услужливо отозвалось зеркало. «Настоящее? Волшебное зеркало!» Я уставилась на жуткую маску, у которой светились глаза, и перестала неприлично ржать чуть раньше, чем принцесса успокоила меня пощечиной. «Оно что, настоящее? Ну, в смысле, волшебное?» «Магическое», — подтвердила Барбара с неохотой, опуская руку. «Но о том, что ты его видела, не должна знать ни одна живая душа. Ясно?» «Почему?» «Потому что для тебя это единственный способ вернуться домой. А если о нем узнают, тут же конфискуют, а тебе просто отрубят голову». Я уставилась на пугающее зеркало и нервно хохотнула, а затем не удержалась и продекламировала нараспев. «Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Я ль на свете всех милее, всех румяней и белее?» «При всем уважении, я не стану отвечать на этот вопрос», — откликнулось зеркало. «Ну да, ну да. Знаю я, что далеко не мисс Вселенная». «Что, боишься свою херен обидеть?» — поинтересовалась я вкрадчиво, покосившись на принцессу, и снова прыснула. «Издеваешься?» — нехорошо так усмехнулась та. Я зажала себе рот, изо всех сил стараясь придать лицу серьезное выражение, и активно помотала головой. «Нет, я точно дошучусь. Пожалуй, и это ненормальное меня прямо здесь и придушит. Вон как у нее от злости ноздри раздуваются». Принцесса собиралась еще что-то мне сказать, как вдруг раздался стук в дверь. Разом позабыв обо мне, она бросилась прочь из спальни. Глава 6. Принц Аластар. Сердце тени на моей груди вздрогнуло и забилось. Несмотря на то, что война с культистами закончилась, я его по-прежнему не снимал ни днем, ни ночью. Заключенное в полусферу из черного алмаза сердце демона, убитого мной собственноручно, оживало и пульсировало при любом проявлении магии смертной тени. И судя по его активной пульсации, кто-то применил заклинание высшего разряда прямо в королевском дворце, совсем рядом. Выше располагался чердак, а ниже — покой моей единокровной сестры, с которой мы не слишком хорошо ладили. Барбара не могла смириться с тем, что отец меня признал и сделал наследником престола, оценив по заслугам мои успехи в борьбе с культом. Сердце тени вспыхнуло еще раз, а затем пульсация сошла на нет. Я прислушался, но никаких звуков, свидетельствующих о том, что на дворец напали, не услышал. Что это могло быть? Кто-то что-то замышляет против меня? Или магию применили против принцессы? Дурная девчонка, капризная и глупая. Разбаловал ее отец. Но я все равно обязан ее защищать. Проявление магии смертной тени всерьез меня обеспокоило. 3 месяца назад я узнал, что не все артефакты культистов были уничтожены, как требовалось по регламенту. Далеко не все гражданские серьезно относились к наследию культа смертной тени. Даже советники отца разделились на 2 лагеря, один из которых настаивал на том, что следует использовать трофеи на нужды государства. К счастью, король проявил благоразумие и отказался. Слишком уж опасно было владение подобными вещицами. И тем не менее нашлись те, кто попытался присвоить подлежащие уничтожению артефакты. К сожалению, точное количество запрещенных предметов, что все-таки прилипли к чужим рукам, пока было неизвестно. Списки пропали при пожаре, который, я уверен, был подстроен, чтобы скрыть факты хищения. Зря я сам все не проконтролировал. Теперь придется расхлебывать последствия. Я не перегибал палку. Артефакты смертной тени действительно представляли угрозу для своих владельцев. Они подчиняли человека исподволь, меняя до неузнаваемости. Сам не заметишь, как вместо хозяина станешь покорным рабом такой вещи. Особенно если регулярно подкармливать ее собственной кровью. Но больше всего беспокоило меня зеркало, принадлежавшее когда-то основателю культа смертной тени. Ходили слухи, что оно поглотило души всех своих владельцев, и не только. Я был уверен, что и зеркало не уничтожили вместе с остальными артефактами, но попытка выяснить его местоположение по горячим следам провалилась. И все расследование быстро зашло в тупик, так что основания для беспокойного сна у меня были. Нет, я просто обязан лично проверить. Вдруг Барбаре угрожает опасность? Или же она сама умыкнула что-нибудь из артефактов, чтобы меня позлить, и теперь балуется? Я отправился на второй этаж. Прошел по длинному коридору под строгими взглядами многочисленных предков женского пола, взиравших на меня с портретов, и постучал в дверь покоев сестрицы. Служанка Барбары попыталась меня спровадить, уверяя, что ее высочество отдыхает, никого не принимает и прочее, и прочее. Неспроста она так старается. Ужасно боится, что Барбара ее накажет. Я зафиксировал всплеск магии смертной тени и должен убедиться, что ее высочество в порядке. «Одну минуту, ваше высочество. Я доложу ее высочеству о вашем визите. Подождите, пожалуйста, здесь». Сдалась служанка и, не подумав, впустить меня в гостиную. Ну что ж, врываться вслед за ней я не стану. По крайней мере, пока. Хотя и хотелось проверить, не прячет ли моя сестрица что-нибудь запретное. Знаю, все закончится истерикой и жалобами отцу. А его величество души в доченьке не чает, так что любые разговоры на эту тему бесполезны. А все подозрения будут восприняты как личное оскорбление. Принцесса появилась быстрее, чем я ожидал. Полностью одетая и причесанная. Значит, не принимала ванну, не спала и не валялась с приступом неведомой болезни, как только что пыталась меня заверить ее служанка. «Ничего не хочешь мне сказать, сестренка?» — поинтересовался я вместо приветствия. Маска высокомерия на лице Барбары на миг сменилась испугом. Впрочем, она тут же взяла себя в руки и пошла в наступление. «Хочу, еще как хочу! Это ведь ты подстроил, да?» Я бы не стал шутить такими вещами. А мне кажется, стал бы. Ты меня ненавидишь. Конечно, ты бы стал. Все обстояло совсем наоборот. Эта Барбара ненавидела меня и старалась напакостить при любой возможности. Сколько раз повторять. Я не испытываю к тебе ненависти. Как, впрочем, и особой любви, уж прости, но ты моя сестра, Барбара. И я обязан заботиться о тебе, особенно сейчас, когда отец оказал мне высокую честь и сделал наследником престола. Не удержался я. От моих слов сестрицу ожидаемо перекорежило. Ее хорошенькое личико исказило такая злоба, что я поставил мысленную отметку. Проверять еду впредь следует внимательнее. Отравит еще. Отцу скажет, что я собственным ядом захлебнулся. Ну или битого стекла подсыпет. И отец ее даже за это не накажет. Рядом с доченькой наш суровый король превращался в плюшевого единорога, мягкого и с головой, набитой опилками. «Нет, ты меня ненавидишь, я знаю!» — настаивала принцесса. «Да с чего бы?» — холодно спросил я, стараясь не выдать истинных эмоций. Барбара ужасно меня раздражала, но я не испытывал никакой потребности ее ненавидеть. Просто считал, что порция другая розок ей бы не повредила. «Все из-за твоей матери, конечно же», — капризно заявила принцесса. «Отец женился на моей маме и сделал ее королевой. Вы стали ему не нужны. Уверена, что ты затаил на меня за это злобу». Цель бреда, что несла сестра, — уязвить меня и лишний раз напомнить о моем происхождении. Но меня ее слова не задевали, потому что не имели никакого отношения к истинному положению вещей. «Ерунда». «Если я гипотетически и должен был бы кого-то возненавидеть, так это нашего отца или твою мать, но ты-то тут при чем? Разве от нас с тобой хоть что-нибудь зависело?» «Нет, конечно», — согласилась Барбара неожиданно. «Ну вот. Так почему же ты уверена, что я тебя ненавижу?» «А разве таким, как ты, нужна причина? Ты злой и жестокий от природы. Ты убивал людей пачками. Я тебя боюсь!» Завела сестрица привычную песню, которая не поддавалась никакой логике. Барбара вела себя так только наедине со мной. А на людях старательно изображала ласковую сестру, которая только и мечтает наладить отношения с Буккой братом. Притом каждый раз подстраивала каверзы, стараясь выставить меня в невыгодном свете. Я вздохнул. Барбара. Шла война. На войне противники сражаются друг с другом и погибают. Это неизбежно. Таковы правила. Но это не делает меня маньяком, который только и грезит о крови и мучениях. «Если так, зачем ты пытаешься сделать мне больно?» «Я?» «Ты!» «Это ведь ты посоветовал Персивалю устроить кулинарный конкурс, чтобы выбрать невесту?» Я уставился на нее с недоумением и переспросил. «Перси решил таки остепениться?» Мы с наследным принцем Лугенборга последний раз общались на празднике по случаю победы над культом, так что слухи о нашей тесной дружбе были, мягко говоря, преувеличенными. С Персивалем у нас мало общего. Как и большинство аристократов, он относился к признанному бастарду с долей презрения. Поначалу, по крайней мере. После того, как я трижды спас его пятую точку, мы стали разве что приятелями, но о близкой дружбе и речь не шла. «Решил», — подтвердила сестрица. «И ты его надоумил с этим дурацким конкурсом. Знаешь ведь, что я совершенно не умею готовить». «Уж поверь». Перси не стал бы просить у меня совета, чтобы жениться. У него хватает помощников и наперсников. Отверг я необоснованные обвинения. Барбара поджала губы. Надеюсь, что так. Но что предлагаешь мне делать? Срочно изучать кулинарию, если так хочешь выйти замуж за Перси, не удержался я от подколки. Глаза принцессы вспыхнули такой злостью, что я поспешил распрощаться и покинул ее покои. «Не приведи, светлые боги, закатит истерику. Дворец на уши поднимет, а я буду крайним». Но к себе я не пошел, а решил проверить чердак, а также покои по соседству слева и справа от моих. Лишним точно не будет. Всплеск, который зафиксировал мой артефакт, был довольно мощным. Не верю, что это ложная тревога. Глава 7. Варвара Кашка. Принцесса, которая ненадолго отлучалась, вернулась в спальню на взводе. На меня она даже и не взглянула, сразу бросилась к стене и нарисовала какой-то знак. Сплошная с виду поверхность тут же растворилась, открыв потайную нишу, где Барбара спрятала зеркало перед уходом. Не дыша, я наблюдала за ее действиями, не в силах поверить, что на моих глазах творится самое натуральное волшебство. «Гримальд! Бастард заметил всплеск твоей магии, а ты уверял, что умеешь хорошо маскировать ее проявления!» Набросилась Барбара на зеркало. Глаза железной маски распахнулись, внутри зловеще тлели красные огни. С суеверным ужасом я подумала, что в жизни бы такую жуть в спальню не притащила. «Простите, Майнхерен, чтобы создать портал между мирами, пришлось задействовать куда большие силы, чем обычно. Я пытался предупредить о такой вероятности, но вы не стали меня слушать. Похоже, что-то просочилось». «Плохо, что просочилось. Представляешь, что будет, если тебя обнаружат?» — ругалась Барбара. «Простите, что подверг вас опасности, Майн и Хэрин», — смиренно ответила зеркало, а затем красные глаза вперились в меня. «Майн и Хэрин, уверены, что стоит так откровенно говорить при вашей гостье?» Барбара повернулась ко мне резко, словно в фильме ужасов. Я дружелюбно помахала ей рукой и улыбнулась. «Никому ни слова, ясно? Иначе забудь о возвращении домой!» — прошипела она, тыча в меня пальцем. «Да кому я расскажу? Я никого здесь не знаю!» — постаралась ее успокоить я. «Вот и не стоит ни с кем знакомиться. Игнорируй все вопросы. Голову повыше и выражение лица вот такое!» Принцесса продемонстрировала эталон спеси. «Один такой взгляд, и от тебя отстанут. Проверено. А ну-ка попробуй». «Угу, подбородок повыше, молчать, глядеть на всех, как на навозную кучу. Поняла». «Только старайся не попадаться на глаза моему отцу. С ним такое не пройдет». «Угу», — кивнула я, тоже не шибко желая знакомиться с папашей принцессы. «А как я пойму, кто твой отец?» Барбара посмотрела на меня, будто на идиотку. «Майне Херин, боюсь, мы сильно рискуем». Засомневалось зеркало. И тут до меня дошло. Ну да, не сразу. Но я вообще-то в стрессе. «Мой отец — король Эринкрона. Поверь, его ни с кем не перепутать», — подсказала Барбара. «А, он корону носит. «Поняла!» — обрадовалась я, чтобы ее не расстраивать. Зеркало закатило красные зрачки, но промолчало. «Ладно, будем надеяться, что вы не пересечетесь», — раздраженно пробормотала принцесса. «Но на экстренный случай совет. Закати истерику по любому поводу, и можешь убежать. Я потом схожу, извинюсь. Но это только на экстренный случай, когда иного выхода не будет», — повторила она. Я кивнула, надеясь, что никогда не пересекусь с королем. «Ну, а теперь я помогу придать тебе подобающий вид, а ты рассказывай. Какие блюда умеешь готовить?» Я хотела возмутиться, что вид у меня и так на все 100, но потом бросила взгляд на свое отражение. Да, макияж потек, прическа растрепалась, платье испачкалось, все же меня волочили за ногу по влажной дороге. Так что на фоне настоящей принцессы выглядела я не самым лучшим образом, мягко говоря. Служанку Барбара звать не стала, сама мной занялась. К чести принцессы красоту наводить она умела. Платье, которое она для меня выбрала, разительно отличалось от той бутафории из портьеры, что пошила мне по знакомству подружка. «Ай!» — вскрикнула я, когда принцесса взялась за мою прическу. «Что у тебя с волосами? Они будто склеились», — брезгливо заметила Барбара, откладывая гребень. «На тебя что-то пролили!» «Это лак для волос», — возмутилась я и пояснила. «Специальное средство, чтобы волосы лежали, как полагается». «Чтобы волосы лежали, как полагается, нужно использовать бытовую магию», — снисходительно просветила меня Барбара. «Угу, в следующий раз так и сделаю», — заверила ее я. Принцесса, приняв мои слова за чистую монету, сделала несколько пасов руками, и мои волосы разгладились, заблестели и уложились красивыми волнами. «Обалдеть!» — искренне похвалила я ее работу. Проигнорировав мой комплимент, Барбара всучила мне туфли и велела пройтись. «Спину ровнее? Подбородок выше. Лицо! Держи лицо!» «Ладно, пойдет», — выдохнула она разочарованно. «Жалкое подобие, конечно, но что поделать? Только ни с кем не разговаривай ради светлых богов, иначе нас раскроют, и ты отправишься на плаху». «А что на плаху-то сразу?» — возмутилась я. «Я ничего плохого не сделала, между прочим. Причины отрубить голову всегда найдутся. Так что там насчет готовки? Какие блюда получаются у тебя лучше всего?» «Блинчики», — с гордостью ответила я. «Ну а что? Я разные умею. Но самые вкусные — сладкие, тоненькие, ажурные, со сливочным маслицем. «Блинчики? Ты шутишь?» «А что не так с блинчиками?» Мне даже обидно стало. «Не пробовала еще, а осуждает?» «Ну какие еще блинчики, когда речь идет о принцессе?» — возмутилась Барбара. «А что, принц не человек, что ли? Или у него непереносимость лактозы, пучит от мучного, аллергия?» — принялась я уточнять. «Может, он от лишнего веса страдает и сидит на безглютеновой диете?» Барбара пошла пятнами и завопила. «Персиваль! Самый красивый принц среди всех! У него нет лишнего веса! Это просто смешно!» «Я бы сказала подозрительно. Он не нарцисс случаем?» «А при чем здесь нарциссы?» — вмешалось зеркало, которое с интересом слушало наш разговор. «Ну, ее высочество сказала, что принц Персиваль самый красивый среди всех. Я сделала вывод, что он прикладывает для этого много усилий. Наверняка наряжается, умащивает кожу и все такое прочее. Мужики не часто подобными вещами заморачиваются, так что Персиваль себя очень любит, судя по всему». «Его высочество, принц Персиваль!» — прошипела Барбара. — И он не мужик. Он королевских кровей. — Ваше высочество, можно дам вам совет? — проигнорировала я замечание и, не дожидаясь ответа, продолжила. — Если мужчина, пусть даже и королевских кровей, так себя любит, большая вероятность, что на вас у него любви уже не останется. Это как мой бывший Колька. Он тоже в зал ходил железо тягать и от зеркала не отлипал. Бывало, придет в гости ко мне в общагу, а сам так и косит в трюмо. У нас там старое трюмо стоит аккурат у выхода. И вот сидит и не на меня, а на собственное отражение пялится. Немного неприятно. А мимо проходя, иногда бицуху напрягет и чмокает ее, а затем зеркалу подмигивает. Бесит страшно. «Какое железо? Ты про плуг, что ли? И при чем тут трюмо? Если ты поймала жениха за поцелуями с другой, сама виновата, бицуха. Ну и имена у вас, конечно». «Ой, да это же не имя!» — рассмеялась я. «Довольно, слушать не могу этот бред!» — грубо оборвала меня принцесса. «Ладно, можно и не блинчики тогда», — вернулась я к теме готовки. «Я многое умею готовить. Всякие разные салаты, каши, супы, выпечку. Правда, здесь у меня бывают промашки с тортами и булочками. Раз на раз не приходится. Так что его высочество принц Персиваль предпочитает?» Барбара недовольно скривилась. «Не знаю», — ответила она после напряженной паузы. «Но как же так? Вам же он не безразличен?» Принцесса недовольно поджала губы. Похоже, она не удосужилась разузнать о пищевых пристрастиях принца Лугенборгского, женой которому так стремилась стать. «Ладно, а что там будет на этом конкурсе? Есть какая-то информация?» «Будет три этапа. Но вот что придется готовить, я понятия не имею». «Так, может, все просто? Первое, второе и десерт. И вот он, полноценный обед для принца». Принцесса покачала головой. «Персик аварен. Наверняка он придумал что-то особенное». «И что же мне делать?» — растерялась я. «Отправляйся на кухню и потребуй главного повара. Пусть научит тебя готовить самые изысканные блюда, достойные королевского стола». Глава 8. Приказ принцессы противоречил ее собственному указанию ни с кем не общаться. Но выяснилось, что прислуга не в счет. Что ж, это облегчало мою задачу. Проводить меня на кухню Барбара отказалась. Сказала, что вместе нам точно на людях не стоит появляться. Зато подробно описала, как туда добраться. Точнее, мне показалось, что подробно. Но после 20 минут тщетных блужданий я стала склоняться к тому, что Барбара сама смутно представляла, где находится дворцовая кухня. Побродив немного по неожиданно пустым коридорам, я каким-то чудом вернулась на уже знакомую мне лестницу, чему очень обрадовалась. Теперь точно смогу найти покои принцессы и уточнить дорогу. Вот только я ужасно устала, натертые ноги болели, да еще и ушиб от упавшего на ногу топора давал о себе знать. Зато теперь я была уверена, что шишка на моей голове не от него, а от телефона. Топор, кстати, пришлось оставить. Барбара не позволила взять его с собой, и я сразу потеряла часть уверенности в собственных силах. Предвкушая необоснованные упреки в свой адрес, я устало опустилась на ступеньку и прислонилась плечом к стене, обхватив себя руками. «Как, спрашивается, со мной могло такое случиться?» «Похоже, правда, что в канун Дня всех святых творится чертовщина. Может, не зря у нас этот праздник хотят запретить? Знают? Определенно что-то там знают!» «Ваше высочество?» — раздался приятный мужской голос. Поспешно подскочив, я обернулась. На верхней ступени остановился незнакомец, лет 25 на вид, плюс-минус, внушительный, русоволосый, с квадратным подбородком. «Видный такой парень. Куда там до него кольки? У меня даже сердечко приятно так и ёкнуло, и уши порозовели. Блинчики с вареньем. Кто он? Знатный или нет? Можно с ним разговаривать, или стоит обойти по большой дуге, чтобы не спалиться? Или... вообще закатить истерику и сбежать?» Все, чему меня учила Барбара, куда-то из головы выветрилось. «Стражи носят форму. Лакеи — ливреи. У горничных и служанок — фартуки. Аристократы одеваются изысканно, и взгляд у них особенный. Ни за что не перепутаешь». Сосредоточившись, я все-таки припомнила ее слова. «Ну-ну. Путь на кухню принцесса мне тоже описывала. И что из этого получилось? Ни фартука, ни ливреи у незнакомца не было. А был добротный камзол поверх белой рубахи, штаны из какой-то мягкой и плотной ткани и дорогие на вид сапоги. Все благородных коричневых да бежевых оттенков. Слава богу, что не цветные колготки в обтяжку, а то я бы точно не выдержала и засмеялась от такой моды. Интересно, такой наряд можно назвать изысканным с точки зрения Барбары или нет? Я ведь не знаю, принято ли тут у мужиков расфуфыриваться. Я слегка запаниковала. Советы принцессы совершенно не помогали ориентироваться в новом мире. Взяв себя в руки, еще раз оценила внешний вид незнакомца. Отметила крепкие руки и широченные плечи. Нет, он явно не из аристократии. Вон какая бицуха. Кольке такую нарастить никакой протеин не помогал. Или что там он жрал ведрами? Этот, видимо, такой мощный от тяжелой физической работы. Аристократия-то, небось, традиционно сплошь субтильная. Да и патлы наверняка любит носить. Никогда мне не нравились парни с косами, как у баб. У незнакомца волосы выглядели так, будто бы ветер трепал их чаще, чем касались руки барбера или кто у них тут, цирюльники. В общем, практичная прическа. Эдакий живописный беспорядок, который ему удивительно шел. Стоп. А что это у него в этом беспорядке такое? Паутина, что ли? Да и камзол с одной стороны будто испачкан. Вроде бы по всем параметрам передо мной стоял слуга, а Барбара учила смотреть на слуг с превосходством. А они тогда кланяться начнут, и сильно разглядывать меня уже не получится, объясняла она. Вот только со взглядами сразу вышел прокол. Красавчик и не думал склонять голову перед принцессой, а я толком и не попробовала на него как надо посмотреть. Потому что, едва столкнувшись с уверенным взором зелено-голубых глаз, необычайно ярких, банально стушевалась и покраснела. Но почему мне не попался экземпляр попроще? Тренировочный, вроде какой-нибудь служанки. Нет ведь, сразу сложное задание. Прямо как с билетами на прошлой сессии. Сложное задание смотрело на меня задумчиво и подозрительно молчало. Ну кто же он такой? Может, дворецкий? Начальник стражи? Кто там еще бывает из слуг рангом повыше? Блин с маслом! Кашка, возьми себя в руки! Я задрала повыше подбородок и, стараясь больше не встречаться с незнакомцем взглядом, спросила, имитируя интонации принцессы. «Кто вы?» Мужчина приоткрыл рот, но тут же его захлопнул, и в его взгляде что-то поменялось. «Ваше высочество, вам не здоровится? Проводить вас в ваши покои?» «Нет-нет, лучше проводите на кухню. И как можно скорее, пожалуйста», — воспользовалась я ситуацией. «Невероятно», — выдохнул красавчик. «Что?» «Говорю, невероятно. Ко мне с просьбой обратилось ее высочество собственной персоной». «Ну, эту Барбару с ее указаниями», — решила я. «Буду надменной рожи строить, договорить с людьми через губу, до ночи кухню не отыщу. А тут помощник образовался, да еще такой приятный». «Ой, да что тут такого?» — махнула я рукой и заявила доверительным тоном. «Принцессы тоже люди». «Не может быть!» — искренне засомневался красавчик, подняв брови и спустился на несколько ступенек ниже, обдав меня приятным ароматом мужской парфюмерии, а затем обернулся и позвал. «Идемте со мной, ваше высочество». Будь все на веселой студенческой вечеринке, и эти слова прозвучали бы для меня точно музыка. Но я в другом мире и вынуждена соблюдать конспирацию. От этого зависит моя жизнь. Да-да, так и есть. Нам приходится следовать этикету, правилам. И вот это вот все. А так хочется порой побыть обычным человеком. Поделилась я с красавчиком, испытывая непреодолимое желание ухватить его под руку. «Спасибо за откровение, ваше высочество. Это очень ценно», — вежливо заметил незнакомец. «Кстати, надо бы уже познакомиться, что ли? Вот только красавчик не спешил представляться». «Как я могу к вам обращаться?» — проявила я инициативу. «О, у меня очень длинное имя. Зовите меня просто Ал». «Хорошо, Ал. А я Барбара. Ой...» Я прижала к рту ладонь и нервно хихикнула. «Какую же глупость я ляпнула?» «Ну, конечно же, вы и так это знаете. Как и то, что должны ко мне обращаться, ваше высочество», — постаралась я исправиться. Надеюсь, получилось не слишком коряво. «Несомненно, ваше высочество». Мой провожатый слегка поклонился. Фух, вроде пронесло. «Стойте!» — приказала я, и Алл мгновенно замер. Сделал он это по-военному четко, не сомневаясь. «Вы немного испачкались. Здесь». Я указала на его камзол. «Благодарю, ваше высочество». Отряхивая одежду, красавчик слегка наклонился, и мне хорошо стало видно паутину в его волосах. Высокий. Зацепил где-то, видимо, и не заметил. Поддавшись порыву, протянула руку и собрала паутину с волос. Ал резко выпрямился. Его зрачки чуть расширились, когда он уставился на меня с удивлением. «Паутина», — продемонстрировала ему ладонь, которая прилипла серая скатавшаяся масса, и обалдела, когда горячая рука мужчины с легким нажимом прошлась по моей, очистив испачканные пальцы. Даже дыхание перехватило от этого прикосновения. А вдоль позвоночника словно кипяток одномоментно пролился. «Простите, ваше высочество». «Ой, ничего, ничего», — отмахнулась, полагая, что он извиняется за свой внешний вид. «Дело-то житейское. Наверняка вы важным делом занимались». Ал едва заметно усмехнулся. «Это точно. Важнее сложно придумать». «Да уж, явно не наряды перебирал». «А кем вы работаете, Ал?» — спросила я, между прочим. «А зачем вам понадобилось на кухню, ваше высочество?» Вместо ответа поинтересовался мой провожатый. «Очень нужно переговорить с главным поваром. У меня к нему важное дело». «Какое совпадение? Я и есть главный королевский повар». Мой новый знакомый растянул губы в сногсшибательной улыбке. Глава 9. Принц Аластар. Ожидаемо ничего я не нашел. Сердце тени больше ни разу не оживало, а я лишь испачкался и пылью надышался на чердаке зря. Ну и ладно, зато чиста моя совесть. Я проверил все. Ну, почти все. Оставалось еще одно место, куда я не заглянул. Спальня принцессы. Жаль, что отец так верит в непогрешимость Барбары. Сестрица убедила его в том, что я помешался на своей войне и вижу врагов там, где их быть не может. Вот только речь идет о безопасности королевской семьи. Что ж, придется проникнуть туда тайно, когда принцессы и ее служанки не будет на месте. На мою удачу сестрица не любила окружать себя толпой прихлебателей и держала при себе лишь одну служанку, да и ту не слишком приближала. И это было мне на руку. Единственную служанку будет намного легче отвлечь. С такими мыслями спустился на второй этаж. Ощутимо дернулось сердце тени на груди. Одновременно я увидел сидящую на ступенях девушку и остановился. «Барбара? Но почему она здесь? Грустит, будто наказанная служанка?» «Ваше высочество?» Позвал, предвкушая, как сестрица психанет, когда поймет, кто именно ее застал в столь неподходящий момент. Уверен, если что-то случилось, то именно меня она меньше всего захочет видеть. Что ж, будет маленькая месть за ее несправедливые обвинения в мой адрес. Сестрица вскочила, круто развернувшись, и уставилась на меня так, будто бы впервые видит. Оглядела с головы до ног, словно прикидывая, за сколько меня можно будет продать на шуточном аукционе женихов в следующем сезоне. А главное, не орет и не обвиняет во всех мыслимых и немыслимых грехах. Странное какое-то поведение для Барбары, если честно. Но чего она паузу тянет? Придумывает, что соврать, что ли? Я не стал торопить сестрицу, ведь что-то с ней явно было не то. Нет. Не та была сама Барбара. Определенно, это другая девушка, похожая на нее, но не более. Перепутать не мудрено в приглушенном вечернем освещении. Прическа, как и у принцессы, черты лица подчеркнуты искусственным макияжем для большего сходства. Платье тоже могло принадлежать моей сестре, но это точно была не она. Неужели кто-то подослал во дворец двойника, а настоящую Барбару похитил? Но какой мотив? «Нет», — осенило меня, — «двойника призвала сама Барбара». И я даже знаю, для чего. Недаром она так сильно испугалась, когда я ворвался в ее покой с проверкой. Последние сомнения, куда пропало зеркало главы культистов, тут же развеялись. Незнакомка столкнулась со мной взглядом и мило засмущалась. Точно не Барбара. На 200%. Та так смущаться не умеет. А краснеть в моем присутствии может разве что от злости или ярости. Сказать незадачливой шпионке, что она провалилась, или еще понаблюдать, как далеко зайдет этот спектакль. Совсем немного я беспокоился о принцессе, родня все же. Хотя что ей сделается? Ну, не верилось мне, что Барбара лежит сейчас где-то в слезах, связанная и несчастная. Незнакомка, стараясь больше не встречаться со мной взглядом, повыше вздернула подбородок и спросила. «Кто вы?» Определенно, она копировала оригинал, но прозвучало скорее трогательно, чем властно. И уж совсем не характерно для Барбары. Та сказала бы что-то вроде «Как ты посмел меня побеспокоить, ничтожество?» Ну или я слишком плохого мнения о собственной сестре. Хотя тот, кто знает принцессу чуть хуже, возможно бы и повелся. Вот только даже если бы копия была идеальной, все равно прокололась бы, ведь Барбара прекрасно знает, кто я. Едва сдержав смех, предложил проводить принцессу в ее покои. Вот будет умора, когда двойник на моих глазах встретится с оригиналом. Интересно посмотреть, как Барбара станет оправдываться. Нет, она не станет. Обвинит во всем других и выйдет чистой из воды, как и всегда. А этой девице снимут голову с плеч раньше, чем успеет сказать «мяу». Незнакомка, похоже, тоже подумала о чем-то подобном, потому что затрепетала пойманной птичкой и поспешно отказалась. «Нет-нет, лучше проводите на кухню и как можно скорее, пожалуйста». «Невероятно», — выдохнул я, не сдержавшись. И удивили меня вовсе невежливые слова сестрицы в мой адрес, а то, как быстро она подсуетилась, чтобы выиграть отбор, и какие методы для этого посмела использовать. Бедный Перси. Жаль, принца Лугенборского мне вообще-то не было. За то, как он поступал с женщинами, боги должны дать ему в жены именно Барбару, в наказание. Куда больше я сочувствовал этой незнакомке. Если все раскроется, ей не позавидуешь. Интересно, какие у нее мотивы помогать принцессе? Корысть или банальный страх за свою жизнь? Говорю, невероятно. Ко мне с просьбой обратилась ее высочество собственной персоной, пояснил я, изобразив почтительное изумление. «Ой, да что тут такого? Принцессы тоже люди», доверительно поделилась незнакомка, даже не подозревая, что Барбара скорее умерла бы, чем произнесла вслух подобные слова. А если бы какие-то силы и заставили ее такое ляпнуть, после она бы казнила всех свидетелей. Нет, определенно я должен подыграть этой девушке, чтобы раскрыть коварный замысел принцессы. Ну а если все-таки Барбара ни при чем, а двойник просто морочит нам голову, то тем более. И для этого нужно оставаться с ней рядом, чтобы отваживать всех, кто так же, как и я, способен заметить разницу. Приняв решение, двинулся вперед. «Идемте со мной, ваше высочество». Девушка едва ли не в припрыжку бросилась следом. Похоже, ей было невдомек, что сестрица передвигается исключительно подобающей леди ее статуса неторопливой походкой на людях. Либо броском разъяренной пантеры, когда психует без посторонних глаз. Радостно щебеча, точно птичка, неточная копия Барбары спускалась рядом со мной по лестнице. Ужасно хотелось ухватить ее руку и положить себе на сгиб локтя, чтобы успокоилась и немного помолчала. И не стоило бы ей так откровенно заглядывать мне в лицо. Птичка первой спросила, как меня зовут, и я представился ей коротким именем. Она тут же прокололась снова, подтвердив мои подозрения о том, что прибыла к нам из другого мира. Видел я уже таких ничего не понимающих подменышей, когда брали главарей секты. К сожалению, ни одного тогда спасти не удалось. Сектанты оснащали их артефактами, которые срабатывали во время допросов. Двойники погибали, унося с собой жизни наших людей. Интересно, как ее зовут на самом деле? «Стойте!» — неожиданно властно приказала девица. В бою от такого окрика могла зависеть жизнь, и рефлекс сработал безукоризненно. Я замер. «Вы немного испачкались. Здесь!» Указала на мой камзол и на мирянка. Поблагодарив ее, принялся отряхиваться, и вдруг маленькая теплая рука прошлась по моим волосам, а перед самым носом оказалось декольте. От неожиданности я вскинулся и уставился на девушку, пытаясь понять, что она задумала. «Паутина», — пояснила иномирянка, простодушно улыбнувшись, и продемонстрировала испачканную ладошку. Раньше, чем я успел подумать, взял ее в свою, чуть сжал, очищая. Сердце тени тревожно дернулось, реагируя на прикосновение, и все мои рефлексы тут же перешли в боевой режим, побуждая ликвидировать угрозу раньше, чем сработает артефакт уничтожения. Шли мгновения. А девушка даже не подозревала, что находится на краю гибели, смотрела на мою руку расширенными глазами, слегка приоткрыв рот и даже не дыша. И как все это понимать? Почему артефакт засек магию смертной тени в первую секунду нашей встречи, а потом молчал до этого момента? Пауза затянулась, но ничего больше не происходило. Все же передо мной была не сектантка, а вольная или невольная помощница Барбары, сделал я вывод, развеяв собранную для финального удара магию. «Простите, ваше высочество», пробормотал, злясь на себя самого за то, что не решил все одним махом. Локальная аннигиляция не оставила бы даже следов от чужанки, и я мог бы отправиться искать зеркало в комнате принцессы. Собственные мысли меня напугали. Слишком уж они совпали с обвинениями Барбары в мой адрес. Сестрица в чем-то права. На поле боя я слишком привык решать проблемы радикально. А девица эта ни в чем не виновата, она просто жертва обстоятельств. Не повезло ей родиться, похожей на принцессу Эренкронскую, вот и оказалась здесь. Я снова посмотрел на девушку, невольно оценив сочное декольте, которое только что смог увидеть совсем близко. Подумал и отмел версию, где незнакомка попыталась меня соблазнить. Тогда ей стоило бы выбрать любой другой облик, а не принцессы. И иномерянка снова защебетала. «Мне очень нужно переговорить с королевским поваром. У меня к нему важное дело». Коварно улыбнувшись, я тут же соврал. «Какое совпадение! Я и есть главный королевский повар! Вы меня не узнали, ваше высочество?» «Логично же, что принцесса должна знать всю прислугу такого уровня». «Простите, я была оторвана от подобных вещей», — выгрудилась иномерянка. Точнее, это она так подумала, и я не стал ее разубеждать, только вежливо улыбнулся. «О, вам не стоит извиняться, ваше высочество. Вы меня совершенно не обидели». «Правда», — обрадовалась эта залетная птичка и попросила, подтвердив мою теорию. «Вы же научите меня готовить что-нибудь особенное, что-нибудь достойное принца». «С удовольствием, ваше высочество, но зачем вам это понадобилось?» «Очень хочется выиграть отбор невест, который устраивает принц Лугенборгский», честно ответила иномерянка и смутилась. «Сделаю все, что в моих силах», — пообещал я от души, вдруг осознав, какие у меня открываются перспективы. «Если Персиваль женится на Барбаре, она уедет в Лугенборг, и я смогу выдохнуть свободно». «Ха, кто бы мог подумать, что у нас с сестрицей появится общая цель в жизни?» По-хорошему, не стоило играть в эти игры, а следовало утащить девицу на допрос и выяснить, не угрожает ли она королевской семье и почему сердце тени так на нее среагировало. Но я просто шагал рядом в сторону королевской кухни. Глава 10. Варвара Кашка. «Пришли», — сообщил провожатый, когда мы оказались возле двери с табличкой «Королевская кухня». А я ведь проходила мимо, но свернула не в тот коридор. «Ваше высочество, постойте здесь, пожалуйста. Мне нужно убедиться, что вас не оскорбит вид отходов или еще чего-то непотребного». Прошло минут 5, прежде чем Ал меня позвал. Осторожно перешагнув порог, я внимательно осмотрелась по сторонам. Ал затворил за мной дверь, и мы остались наедине. Как романтично. Принцесса, симпатичный повар, запретные чувства. Тьфу ты. Покраснев, я принялась обходить просторную королевскую кухню по кругу, делая вид, что разглядываю многочисленную, начищенную до блеска утварь. Постепенно и правда увлекалась, ощутив себя будто в музее. Красивая посуда, кухонная техника, о назначении которой я могла лишь догадываться. А шкафчики. Сколько здесь всяких разных шкафчиков, закрытых. «Ал, можно?» — спросила, коснувшись дверцы ближайшего. «Вам можно все, ваше высочество». От этих его слов и пронизывающего насквозь взгляда мурашки побежали по спине. Получив разрешение, я принялась обшаривать ящички, изучая, что и где хранится. Перенюхала специи, к счастью, подписанные. К несчастью, толку от этих надписей было мало. Что такое, к примеру, корисан или матея? Некоторые пряности хоть и назывались иначе, но ассоциировались с привычными. Одно ясно. Придется все выучить в срочном порядке, чтобы знать, что и для чего сгодится. Упс. А ведь все надписи сделаны незнакомыми буквами, но я их понимаю. Да и говорили мы с принцессой и поваром на одном и том же языке. До этого момента я даже об этом не задумывалась. Что ж, стоит порадоваться. Выучить за 3 дня до конкурса местные блюда и пряности будет легче, чем выучить все то же самое плюс новый язык. «А тут что?» — указала я на дверь, от которой исходила ощутимая прохлада. «Малый ледник», — пояснил главный повар, неотрывно следивший за мной насмешливым взглядом и жестом предложил изучить его содержимое. В лицо ударили клубы морозного пара, стоило открыть створку. «Ого! И это называется малый?» Передо мной была огромная комната, забитая продуктами. «Да, большой находится в подвале, а здесь только самое необходимое». «А как он работает?» «Мороз внутри поддерживается магическими кристаллами. На разных полках температура будет разная». «Как здорово!» — восхитилась я устройством магического холодильника. Закрыв дверь ледника, я перешла к большому столу, на котором располагались чаши разного размера, вроде ступок с пестиками. Тут же был какой-то прибор, похожий одновременно на большую мясорубку и на кухонный комбайн. Сверху раструб, Снизу выходное отверстие, только ни рукоятки, ни кнопок у него не было. «А это...» — я вопросительно посмотрела на Алла. «Шинкователь», — ответил тот с паузой и как-то не слишком уверенно. Королевская кухня была по-своему высокотехнологичной. Значит, придется мне ознакомиться и с работой магических приборов. На одном из столов я заметила большой закрытый чан. «А что у вас здесь?» — поинтересовалась, заглянув под крышку. В нос ударили умопомрачительные запахи специй и мяса. Ужасно захотелось есть. А я ведь даже не поужинала, планируя перехватить что-нибудь на вечеринке. «Скорее закройте это, ваше высочество, не то испортится», — велел Ал, мгновенно оказавшись рядом. Лопатками я ощутила на миг тепло его тела, а затем вывернулась, не позволив забрать из моих рук крышку. «Немедленно скажите, что это? Я приказываю!» Закапризничала, вживаясь в роль принцессы. Во что бы то ни стало, я решила узнать рецепт этой прелести. Главный повар покосился в сторону чана, словно позабыл, что именно в нем маринуется, и ответил бесхитростно. «Мясо. Не говяжья грудинка с хреном, не свиная лопатка в облепиховом соусе, не бараний окорок с розмарином и шалфеем, просто мясо. Как информативно! Неужели он настолько кулинарными секретами с принцессой делиться не хочет? А какие здесь специи использовались?» — не собиралась сдаваться я. Угадать, какое именно мясо использовалось, не особенно сложно. А вот подобрать точную комбинацию специй способны только истинные мастера своего дела. «Соль, перец...» — нехотя начал перечислять Аластар и замолчал. А потом вздохнул и неожиданно признался. «Я без понятия, если честно». Мое изумление почти сразу же сменилось разочарованием, а затем и легким отчаянием. «Вы меня обманули, да? Вы не главный королевский повар, верно?» «Как и вы не принцесса, леди». Игривая улыбка сползла с губ мужчины, а взгляд стал жестким. Сразу стало как-то не по себе. «Как вы это поняли?» — прошептала я, инстинктивно отгораживаясь от него крышкой от чана, точно щитом. «Настоящая Барбара не стала бы разглядывать здесь все горящими от восторга глазами. Не заинтересовалась бы рецептом. И уж точно не проявила бы заботу о моем внешнем виде. И она не стала бы спрашивать, кто я такой». Ал усмехнулся и неторопливо направился в мою сторону. «А кто ты такой?» — спросила я, также тихонько отступая к выходу. «Меня зовут Аластар Себастьян Мальгрейв», — представился обманщик. «Мальгрейв? Фамилия какая-то знакомая». И тут меня осенило. «Ты что, принц?» Величественный кивок подтвердил, что догадалась я правильно, но все-таки я уточнила. «Ты брат Барбары?» «Он самый. Не похож?» Я присмотрелась, но никаких общих черт с принцессой не заметила. Вот совсем. «Не очень», — призналась я, швырнув принца крышкой от чана и припустила к выходу. Случилось то, от чего меня предостерегала Барбара. Правда, встретила я не ее отца, а ее брата, но сути это не меняло. Похоже, меня ждет самая настоящая плаха. «Это потому, что я в батю пошел», — донеслось совсем рядом. Принц настиг меня у двери. Его рука уперлась в стену прямо над моим плечом. Я тщетно дернула дверную ручку раз, другой, толкнула дверь. Потерпев неудачу, медленно развернулась и уставилась на Аластара, облизнув пересохшие от страха губы. Моя грудь вздымалась и опускалась, и казалось, я вот-вот потеряю сознание. Чёртовы корсеты! Как хорошо, что у нас их давно отменили. «Сюда никто не войдет, не переживай так», — заявил Ал, будто меня именно это волновало. «Вот нисколечко не успокоил», — буркнула я, сжавшись. Согнутый палец принца осторожно надавил мне на подбородок, заставляя взглянуть ему в глаза. Но я уставилась на его губы, и те растянулись в улыбке. «Не дрожи так, птичка. Ты попалась, но все не так плохо, как тебе сейчас кажется». Естественно, я ему не поверила и все таки грохнулась в обморок. Правда, ненадолго и не слишком глубоко. Очнулась у принца на руках и противоестественно развеселилась, вспомнив собственные рассуждения на тему дрищеватых аристократов. Аластар к таковым не относился совершенно. Руки у него были крепкими и мускулистыми, и так приятно прижимали, если абстрагироваться от всего происходящего. «Очнулась? Идти можешь?» «Вот же я дура! Надо было и дальше обморочной притворяться. На ручках у красавчика было так хорошо!» Вконец обнаглев, помотала головой и пояснила. Ноги ужасно натерла. А на правую еще и топор уронила. Принц едва не уронил меня от такого заявления. «Топор? Где и как это произошло?» Он мотнул головой и потребовал. «А ну, показывай!» Усадив меня на ближайший свободный стол, принц бесцеремонно приподнял подол моего платья и замер, а затем, смутившись, опустил его обратно. «Прости». Я густо залилась краской, осознавая, какая оказывается психологическая разница между длинной и короткой юбкой. Я и не представляла даже. Нога ощутимо побаливала, но сперва из-за шока я этого почти не замечала. Потом просто терпела. Но стоило об этом сказать вслух, и конечность аж запульсировала от боли. Стесняясь, я продемонстрировала пострадавшую ногу и пояснила. Это случилось в покоях у Барбары. Я выронила топор обухом прямо на пальце. Хорошо еще, что обухом, осознала я риск. Откуда там топор взялся? Он мой, точнее, моего деда. Нужно будет вернуть, ответила я, и по щекам побежали слезы. Ну, ты чего ревешь, птичка? Как тебя на самом деле зовут, кстати? Варя, шепнула я и поправилась, вспомнив, как тут принято представляться. Варвара Кашка, студентка третьего курса кулинарного колледжа. Кулинарного? Это прекрасно! Принц достал чистый платок и промокнул мои щеки. Я отняла его и вытерла нос. Тем временем его высочество стянул туфельку с моей правой ноги, тоже принцессину. Мои колодки еще где-то по пути в этот мир потерялись. «Ох!» — нахмурил Ал брови и процедил сквозь зубы. «Ну, Барбара!» Дальше прозвучало что-то неразборчивое. Синячина на моих пальцах был просто черный, и ноготь клялся и божился слезть в ближайшее время. Жуть! И как же неловко, что такой видный мужчина смотрит на это безобразие. Я спрятала лицо в ладонях, но, почувствовав тепло и покалывание в стопе, передумала плакать. Крепкие пальцы принца уверенно держали мою пятку. Второй рукой он водил над синяком, едва касаясь кожи, и эти манипуляции вызывали непередаваемые ощущения. Я бы сказала, ни один мужчина еще не доставлял мне такого удовольствия. Правда, у меня был только Колька, с которым мы дальше поцелуев и обнимашек пока не успели зайти. «Готово», — сообщил Аластар. На ноге ни следа от синяков и мозолей не осталось. Здоровая розовая кожа и ногти. Я едва не застонала разочарованно, когда он надел мне туфельку обратно. Так хотелось, чтобы этот момент продлился подольше. Заметив, что меня слегка потряхивает, Ал спросил. «Замерзла?» Мы, правда, сидели слишком близко к леднику, а на мне платье с открытыми плечами. «Здесь прохладно и есть хочется», — призналась я сразу во всем, чтобы два раза не ходить. Через 5 минут я сидела за столом, кутаясь в теплый платок, а его высочество, наследный принц королевства Эрин Крон, отпаивал меня вкуснейшим травяным чаем с бутербродами и печеньем. Я делала маленькие глоточки ароматной жидкости, поглядывая на него над парующей чашкой. Ну а что? Интересно же. Это первый принц, с которым я завела личное знакомство. Те, которых я знала дома лишь по фотографиям, как-то не впечатляли. Заметив мой взгляд, Аластар вопросительно приподнял бровь. «Ты не похож на Барбару не только внешне», — сказала я и пояснила. «Не думала, что принцы бывают такими заботливыми». «Это все из корыстных побуждений, птичка. Я помогу тебе, ты мне. Солдат должен быть сыт, одет и обут, чтобы выполнять поставленную задачу. Вот я тебя и привожу в боеспособное состояние». «Я не разбираюсь в этих вещах, но мне кажется, что ты на принца не слишком-то похож. Прости, если обидела». Аластар искренне рассмеялся, откинув голову. Его смех был бархатистым и заразительным. Я невольно улыбнулась тоже. «Тебе не кажется, птичка? Официально я принцем стал совсем недавно. До этого меня называли бастардом короля, и я был, мягко говоря, далек от дворцовых условностей». «О как! И что же все изменило?» «Война», — ответил Ал, коротко прекратив смеяться. Я замолчала. Лезть человеку в душу тут же перехотелось. Мы допили чай в полном молчании, а когда я отставила кружку, Ал приказал строго. «Теперь рассказывай, птичка. Все из самого начала». Я без утайки поведала ему о планах принцессы выиграть отбор с моей помощью, и его высочество покачал головой. «Так значит, я был прав. Моя сестрица умыкнула то зеркало». «Оно представляется Гримальдом, и Барбара прячет его в потайной нише в собственной спальне», — сдала я принцессу без зазрения совести. «Значит, Гримальд. Вроде бы так звали основателя культа смертной тени. Или нет?» Аластар замолчал, о чем-то задумавшись. Когда молчание затянулось, я поинтересовалась. «Так какой у нас план, ваше высочество?» Ал посмотрел на меня с недоумением и возмущенно заявил. «Птичка, когда мы наедине, можешь называть меня просто главнокомандующий». Прыснув, я бросила в него печенюшкой. Принц ловко поймал ее и сунул в рот, аппетитно захрустев. «План прежний, но с небольшой корректировкой», — наконец заговорил он. «Ты выигрываешь отбор, Барбара получает Перси, а я отправляю тебя домой». «А где корректировка?» «После я уничтожу Гримальда. Это очень опасный артефакт, который забрал немало человеческих жизней. Обладание им меняет человека до неузнаваемости». Теперь замолчала я, разглядывая принца. «Ал, ты сказал, что давно искал это зеркало. Почему же теперь, когда ты знаешь, где оно находится, собираешься возиться со мной и отбором, вместо того, чтобы пойти и уничтожить его прямо сейчас?» «Понимаешь, мне очень надоела Барбара. Хочу от нее избавиться. Но так как она моя сестра, будет некрасиво ее просто аннигилировать. Да и батя не поймет. Очень уж любит дочурку». Я снова кинула в принца-шутника печенюшкой. Глава 11. Мы с Аластаром договорились встретиться утром на лестнице, чтобы вместе отправиться на кухню. Взяв с меня слово ничего из нашего с ним разговора не передавать Барбаре, принц Эрин Кронгский проводил меня к покоям принцессы и ушел. Я долго смотрела ему вслед и только потом осторожно постучалась. Открыла сама принцесса. Высочество схватило меня за руку и потянуло в гостиную так энергично, что шов на рукаве платья треснул. «Ну как?» — поинтересовалась она, жадно сверкая глазами. Познакомилась с главным поваром, осмотрела кухню. Отчиталась я равнодушно, надеясь, что принцесса не станет излишне усердствовать с вопросами. «Придумала уже, с чем будешь побеждать в конкурсе?» «Так далеко мы не заходили. Предстоит еще познакомиться с продуктами, выучить специи, научиться пользоваться кухонной техникой. Хорошо, что от вас и так многого не ожидали, не то возникли бы определенные вопросы». Не удержалась я от подколки. Принцесса вытаращилась на меня так, словно впервые узнала о существовании какой-то там кухонной техники и, недовольно скрипнув зубами, заявила. «У тебя есть 3 дня. Начнешь завтра утром». Барбара повертелась и ткнула пальцем на диван в гостиной. «Ложись спать. Служанку я отпустила на сегодня и велела не являться завтра раньше обеда». Я не возражала. Я так вымоталась, что боялась заболеть. Интересно, а простуду Аластар сумеет так же непринужденно вылечить, как и мою ушибленную ногу? Представила, как принц, едва касаясь, водит рукой по моей груди и шее, и мурашки побежали размером с коня. Ал вообще не выходил теперь из моей головы. Как бы в него не влюбиться? «Ваше высочество, а где мой топор?» — спросила я, осматриваясь по сторонам. «И что в нем такого?» — принцесса брезгливо скривила губы. «Это талисман. Напоминает о дедушке и доме». «Ладно, бери. Он за кроватью валяется в спальне. Но чтобы без глупости, ясно?» Я подняла открытую ладонь. «Обещаю не выпрыгивать в окно и дверь не ломать». На том и расстались. Мне снилось, что я булочка с корицей, и гигантский Аластар вот-вот сомкнет зубы на моем боку. Сон был дурацкий, но мне хотелось его досмотреть, а Барбара не давала. Тормошила и щипалась. «Вставай! Да вставай же, дура!» «Не хочу в школу!» — отмахивалась и брыкалась я, цепляясь за одеяло. Легкий удар электричества заставил таки подскочить на диване. Надо мной, недовольно сопя, возвышалась злая, как 100 чертей, принцесса. «Вставай немедленно!» Прорычала она угрожающе, даже слюной брызнула. Пришлось подчиниться. «Каша-то сама себя не сварит», как говорит моя мама. Умывалась и одевалась я под беспрерывный бубнёж высочества. Барбара заставила меня надеть амулет для лучшего запоминания. Не знаю, действительно ли помогал белый плоский камень на шнурке, но стоило отвлечься, как он выдавал болезненный разряд, заставляя сосредоточиться. «Не снимай амулет на занятиях по кулинарии. И ночью тоже. Днем он накапливает знания, а во сне помогает их усваивать», — менторским тоном вещала принцесса. «Ну, хоть что-то действительно полезное. А то я никак не могла забыть ей описание дороги на кухню». Принцесса объяснила мне, как следует себя вести. Как общаться с людьми на отборе, каких разговоров избегать, а с кем говорить исключительно вежливо и в то же время ни о чем конкретном. Оказалось, что это только во дворце следовало кривиться и вести себя высокомерно. А вот за его пределами принцессу Эрин Кронскую знали как образец красоты и добродетели, и нужно было соответствовать. Это сильно осложняло задачу, ибо изображать стерву с ангельским личиком и не ржать было не просто вдвойне. А еще Барбара проинструктировала меня, как себя вести, если наткнусь на бастарда. В переводе с принцесского на человеческий я была просто обязана вести себя с Алом как идиотка, по которой дурка плачет. Ненавидела принцесса своего брата и совершенно теряла все ориентиры, когда говорила о нем. Мне оставалось лишь скрипеть зубами от едва сдерживаемого желания огреть ее чем-то тяжелым. Оставаться спокойной было почти невозможно. Куда там до Барбары язве Шпилькиной? Посчитав достаточно подготовленной к новому дню, принцесса выставила меня в коридор. Портреты знатных женщин уставились со стены по канону, то есть, как учила Барбара, словно перед ними полураздавленная муха, а не живой человек. Могли бы, наверное, носы бы наморщили, а то и рвотный позыв изобразили. Интересно, вот такое лицо — это годы тренировок или что-то генетическое? Если второе, то теперь ясно, почему у меня плохо получается. Настроение поднял Аластар одной своей улыбкой. Он предложил мне локоть, и я с легким трепетом оперлась на него. «Готово?» — спросил принц. «Угу», — пискнула я точно мышь, не поднимая взгляда. Я договорился с главным королевским поваром насчет обучения. Мэтр Варю очень обрадовался такой чести и обещал подготовить к утру отдельное помещение, чтобы никто вас не беспокоил. «Правда?» — обрадовалась я. «Правда, правда», — подтвердил принц. Мы вышли на улицу и прогулялись по ухоженному саду, оказавшись в соседнем здании. «Здесь обучают новых поваров, прежде чем допустить к королевской кухне», — пояснил мэтр Варю. Он оказался иностранцем из Мирании. Худой, долговязый, с мелкими кучерявыми волосами и длиннющими усами, торчащими в стороны так дерзко, словно законов гравитации просто не существовало. Говорил мэтр Варю на ломаном эринкронском, но его акцент воспринимался мной как французский, из-за чего я заподозрила, что нахожусь в одной из альтернативных реальностей Земли. Или как там это называется? Мэтр Варю взялся за меня всерьез. «Ваше высочество, со мной вы познаете все тонкости королевской кухни. Ваш выигрыш — дело престижа. А вы знали, что я лучший повар в Срединных королевствах?» «Конечно!» «Вы же служите на нашей королевской кухне», — потрафила ему я. Повар даже порозовел от такой похвалы и продолжил. «Этот отбор еще и состязание кулинаров. В закулисье за каждой претенденткой будет стоять тенью свой собственный шеф. Я не позволю вам проиграть эту битву всех времен и народов, ваше высочество. Обещаю». Выставив вперед ногу, он принялся фехтовать здоровенной транжирной вилкой. «Транжирная вилка». Большая двузубая вилка для нарезки и подачи мяса. «Отлично!» — воодушевилась я. «Так давайте же приступим к обучению поскорее». «С удовольствием! Как приятно видеть подобное рвение!» На глазах королевского повара выступила влага, и он смахнул ее белоснежным платочком. «С вашего позволения я останусь здесь и понаблюдаю», — обозначил свое присутствие Аластар. «Как скажете, ваше высочество, как скажете!» — повар поклонился. Через несколько часов моя голова уже кружилась от новых названий, запахов, вкусов и технологий приготовления. К счастью, эти знания практически не расходились с тем, что я знала. Отличие было лишь одно — магия. Чистить, мыть, шинковать, бланшировать — все приходилось делать с помощью заклинаний или кухонных приборов. Здесь-то и выявилась проблема. «Бытовые чары не мое», — капризно заявила я, обращаясь к мэтру Варю. «Сделайте это сами, пожалуйста». Я тихонько покосилась на принца. Тот одобрительно кивнул, а повар, напротив, неодобрительно. Но возражать королевским особам не посмел и продолжил урок. Вечером, когда он отлучился, чтобы проверить королевскую кухню и лично подать ужин королю, я запаниковала. «Ал, что же делать? Все эти приборы, они просто меня не слушаются. В моем мире электричество, а не магия. Воткнул шнур в розетку, нажал на кнопку и все». «Не переживай. У нас тоже не все люди маги, но все могут пользоваться приборами с помощью артефактов. Главное — понять принцип. Завтра я принесу несколько вариантов, чтобы ты потренировалась». «Спасибо тебе большое. Я не знаю, зачем ты со мной возишься». Потупив взгляд, я прошлась вдоль стола, ведя по нему пальцем. «Говорю же, мне нужно побыстрее пристроить сестру, чтобы прекратила плести интриги». «Кстати, насчет интриг. «Знаешь, что она сказала сделать, если тебя встречу?» В лицах я передала Аластару напутствие Барбары, и мы вместе посмеялись. А тут и поваренок прибежал с огромным подносом всякой снеди. Мэтр Варю позаботился о своих подопечных и накормили по-королевски. Оценивая по достоинству искусство учителя, я злорадно думала о Барбаре, которая вынуждена сидеть голодная в покоях, чтобы не выдать свои же собственные замыслы. Глава 12. Принцесса Барбара. Никогда раньше Барбара не испытывала столь противоречивых эмоций. И намерянка ужасно ее раздражала, но она же была единственной надеждой на победу. Приходилось терпеть. «Деревенщина неотесанная! Она обязательно меня опозорит!» — бурчала принцесса, меряя шагами комнату. Вчера она отправила эту никчемную дуру искать кухню и с удовольствием наблюдала с помощью Гримальда, как та с несчастным видом бродит по коридорам. Принцесса добивалась того, чтобы она вернулась и принялась умолять объяснить ей дорогу еще раз. А потом Барбара отвлеклась и задремала, проснувшись только от стука, когда Варвара уже вернулась. Но сегодня принцесса решила не сводить с этой идиотки глаз. «Гримальд, покажи мне Варвару!» — приказала она. Зеркальная поверхность помутнела, какое-то время ничего не происходило, а затем там отразилась ее собственная спальня. «Простите, Майн и Хэрин, что-то создает сильные магические помехи. Но я опасаюсь действовать более решительно, чтобы нас не выдать». «Почему это?» «Подозреваю, что после вчерашнего всплеска его высочество принц Аластар установил какие-то следящие или экранирующие артефакты». «Тогда не будем рисковать», — покладисто согласилась принцесса, внутри кипя от негодования. Достав блокнот и карандаш, она села за стол и принялась набрасывать варианты, как можно насолить братцу, сопровождая каждый маленьким рисуночком. Она всегда так делала, когда требовалось успокоиться. «Да». И еще нужно связаться со шпионом в Лугенборге и узнать, как дела у Перси и не появилась ли у него новая любовница. «Гримальд, покажи мне спальню Майретты Рим. Это-то ты можешь?» «Попробую, Майн и Хэрин». На этот раз все получилось. И перед взором Барбары возник знакомый будуар. На постели лежала девушка, поскуливая и подвывая. Она то и дело возилась и почесывалась, а вокруг нее собрался целый консилиум. «Может, это эльфийская сыпь?» — предполагал старец с длинной седой бородой. «Не похоже, коллега. Я бы сказал, что это напоминает коросту». После каждого предположения девица испускала самый натуральный вой. «Вылечите меня! Вылечите немедленно!» — завопила вдруг она, швырнув с светил медицинской науки пузырьком с каким-то зельем. Растрепанная, с покрасневшей кожей и зареванным лицом, Майретта ничем не напоминала ту томную красавицу, от которой был без ума принц Персиваль. Барбара прыснула, а затем расхохоталась самым натуральным злодейским смехом, от которого волосы вставали дыбом и сидели. Ну, по крайней мере, принцессе хотелось, чтобы было именно так. Ведь не зря же она регулярно тренировалась. Варвара Кашка. 3 дня пролетели как один. Днем я училась у мэтра Варю кулинарным премудростям, осознав, что у высокой кухни нет границ даже между мирами. Мы попробовали приготовить несколько блюд, и результат меня порадовал. Оказывается, я не безнадёжна. Всплакнув в очередной раз, мэтр Варю заявил, что я его лучшая ученица, и что он еще не видел, чтобы кто-то схватывал знания так же быстро. А мне хотелось ему верить. Ведь такая похвала внушала большие надежды. Вечером мы с Аластаром задержались, чтобы научиться использовать магические приборы. Ничего такого они не делали, чего бы я не смогла сделать руками или с помощью кипящей воды, но магия сильно ускоряла процесс. «Не получается! Я безнадежна!» — опустила я руки, попробовав 8-й по счету артефакт, принесенный принцем. «У меня не выходило пользоваться магией, хоть убей!» «Ладно, птичка, поступим следующим образом», — решительно заявил принц и скомандовал. «Встань-ка сюда!» Я подошла к столу с шинкователем. Эта штуковина выполняла функции кухонного комбайна, но могла не только нарезать продукты фигурными кусочками, но и наделять их разными свойствами. Например, заставляла компоненты салата водить хороводы или строиться в определенном порядке, чтобы в каждой порции поддерживался идеальный баланс вкуса. «Я буду аккумулировать магию, а ты направляй ее на то, что тебе необходимо», — сказал Аластар. «И яблочко туда положи». «Хорошо». Пробормотала я неуверенно и закинула большое красное яблоко в разверстый зев шайтан-машины. Ожидаемо ничего не получилось. Прибор даже не подал признаков жизни. «Ал, я совсем не понимаю, как нужно направлять магию. Не чувствую ее и не вижу потоки», — озвучила я то, что больше всего заставляло меня страдать. «Ты должна сконцентрироваться по максимуму. Так, будто ничего больше в мире не существует, кроме того, что тебе необходимо». Принц подошел и встал позади меня. «Руки», — потребовал он. Я вложила пальцы в его ладони, тая от ощущения тепла, исходящего от его тела. «Закрой глаза, птичка, и представь, что для тебя не существует границ, а все материальное подчиняется твоей воле». Облизнув пересохшие губы, постаралась сделать так, как он говорит. Голова слегка закружилась. Меня повело, и, качнувшись, я прижалась к принцу спиной. Хотела отстраниться, но он не позволил, положив ладонь мне на живот. «Тише, птичка, сконцентрируйся и твори. Моя магия сейчас должна ощущаться тобой, как твоя собственная». Не знаю, магию принца я почувствовала или что-то еще, но было очень приятно. Кружилась голова, и внутри появилось щекочущее ощущение, от которого подкашивались ноги. Я бы, наверное, упала, если бы Ал меня не удерживал. И у меня, наконец, хоть что-то получилось. Зашумел шинкователь, очищая яблоко. «Хм», — удивленно выдохнул Ал, и я распахнула глаза. Из выходного отверстия вылетали тонкие пластинки яблока, покрытого сложными узорами, а ленты кожуры — в виде гирлянды из целующихся парочек. Она принялась вращаться в воздухе. «Вот же! Вот блин!» Торопливо схватив ее, сунула в рот и принялась жевать, пока Ал не рассмотрел, что именно я наделала. Принц с серьезным видом покивал и заявил: «Поздравляю, птичка, ты сделала это». «Думаешь, у меня есть шанс?» — спросила я, развернувшись к нему лицом. «Вот же!» Хотела как лучше, а стало только еще более неловко. «Конечно». Аластар навис надо мной, вынудив отклониться назад, а затем коснулся моего носа указательным пальцем и, угрожающе сузив глаза, заявил: «Будем тренироваться всю ночь, и к утру ты научишься всему, что необходимо, чтобы удовлетворить пристрастия принца». От такого неоднозначного заявления у меня вспыхнули уши, и по коже прошла волна жара. «Может, не надо?» — пискнула я. Ал только приподнял бровь, и я поняла — отвертеться не получится. Закончили мы лишь к 4 утра. Я научилась зажигать плиту, но так и не справилась с шинкователем без помощи принца. Я так усердствовала, что умудрилась уснуть, стоя за столом. Аластар донес меня на руках до покоев принцессы и только потом разбудил, пояснив, что так бывает, когда учишься управлять магией. «Где ты ходишь?» — возмутилась сонная и злая Барбара. Принцесса была одета, видимо, еще не ложилась. «Училась пользоваться кухонным комбайном», — флегматично ответила я, игнорируя разъяренный взгляд. Проковыляла мимо и упала на диван лицом вниз. Если Барбара и говорила мне что-то еще, я ее попросту не слышала. 3 дня обучения пролетели как миг. Пришла пора отправляться в Лугенборг на отбор невест для принца Персиваля. Сопроводить меня вызвался сам мэтр Варю, что было бы логично. Но все оказалось куда сложнее, чем я полагала. «Я еду вместо тебя, иначе ты точно проколешься», — заявила Барбара. «Когда устроюсь, Гримальд откроет для тебя проход». Перспектива остаться один на один с опасным артефактом меня не особенно порадовала, но делать было нечего. А еще я волновалась за Аластара. Мы договорились, что он тоже будет меня сопровождать. Ну что ж, полагаю, он придумает, как объяснить принцессе свое присутствие. Принц Аластар. Вместо иномерянки, ставшей мне за эти 3 дня ближе, чем кто-либо, на место сбора притащилась Барбара в компании слегка растерянного королевского повара. «Что ты здесь делаешь?» — удивилась она, заметив меня. Главный повар изумленно вытаращился на нее, но предпочел промолчать. Видимо, уже успел испытать на себе нрав принцессы, которую, как он полагал, учил все эти дни. «Батюшка велел сопроводить тебя в Лугенборг». Я даже не соврал. С отцом я договорился заранее, как только узнал о планах Барбары, и тот дал добро. Самому ему ехать было не по статусу, но кто-то же должен присматривать за принцессой. «Врешь», — не поверила мне сестрица. «Можешь сходить и спросить, но тогда не уверен, что успеем к закрытию портала». Принц Лугенборгский раскошелился на порталы к месту отбора, открыв их во всех дружественных королевствах. Каждый продержится ограниченное время, удовольствие-то не из дешевых. Далеко не все могли себе такое позволить. Этим жестом Персиваль демонстрировал могущество и богатство Лугенборга. «Хорошо, я тебе верю. Но не вздумай ставить палки мне в колеса», предупредила сестрица шепотом, мило улыбаясь для возможных свидетелей. Я покровительственно похлопал ее по руке, которая легла на мое плечо, и почувствовал, как Барбара дернулась. «Ну давай, отгрызи ее. Она теперь осквернена», шепнул я, точно так же мило улыбаясь ей в ответ. Барбара заливисто засмеялась, и со стороны вряд ли бы кто-то сказал, что получилось у нее натужно. Она оглянулась на целый поезд груженных сундуками карет и на свиту, без которой ни одна уважающая себя принцесса в путешествие не отправится, и дала знак рассаживаться. Я подал ей руку, помогая забраться в экипаж. Барбара сделала вид, что оперлась на нее. Видимо, иначе действительно пришлось бы отгрызть себе кисть. Мы тронулись и в полном молчании ехали почти 2 часа. Я не слишком переживал по этому поводу и по армейской привычке потратил время на то, чтобы поспать. Чем занималась Барбара, не знаю, но в карете было тихо. Мы выехали за город к месту, где на отдалении от жилья и построек была оборудована специальная площадка для таких целей. К порталу прибыли и другие, желающие поучаствовать в отборе. Их сопровождали слуги и родственники, но наш кортеж пропустили первым. Каждый знал, негоже лезть поперек королевской особы. А если бы они знали Барбару получше, вообще отказались бы от участия. Сестрица ведь всех рискнувших запомнит и постарается отомстить только за то, что допустили мысль покуситься на ее драгоценного Перси. Портал зародился в виде яркой звезды. Она вспыхнула, завертелась, разбрасывая лучи и мерцая. Расширилась до размеров замковых ворот и приобрела форму аккуратного, равнобедренного треугольника со слегка округлыми катетами и золотой зеркальной поверхностью. Персиваль раскошелился на магическую табличку с коротким приглашением, координатами места прибытия и гербовой печатью рода Фэрчайлд, возникшей на уровне глаз. Все это гарантировало, что нас не занесет неизвестно куда. Сестрица отправила к порталу одного из лакеев, что стоял на запятках кареты. Тот внимательно осмотрел портал и кивнул. Барбара приказала кучеру трогать. Всю дорогу меня подмывало уточнить, куда сестрица спрятала двойника. Одна мысль о том, что Варя вынуждена томиться в одном из сундуков, вызывала у меня протест. Эта девушка была доброй, трудолюбивой, обладала отличным чувством юмора и являлась противоположностью Барбары, но разве что в красоте ей не уступала. Лошади, понукаемые извозчиками, нехотя вошли в створ портала, следом проехала наша карета, я ощутил напряжение магии, и мы оказались в Лугенборге. Выбор места для проведения конкурса меня удивил и развеселил одновременно. «Перси, а ты тот еще шутник», — заметил я, выглядывая в окно. Оттолкнув меня, в него высунулась и Барбара. Когда она перевела взгляд на меня, ее глаза были круглыми, как плошки. «Аластар, где мы? Что происходит?» Глава 13. Принцесса Барбара. Принцесса была в шоке. Она ожидала, что ее встретит знаменитый своими садами, бальными залами и прочими удобствами Лугенборгский королевский дворец, а очутилась в чистом поле. Поодаль шумел березовый лес. Вокруг колыхались травы, жужжали насекомые, велись в небе мелкие птахи и порхали разноцветные бабочки над буйно цветущими сорняками. Гудели шмели и растерянные претендентки со своими сопровождающими. Солнце заметно припекало, но никакого укрытия поблизости не было. Лишь ряды пустых трибун, ждущих зрителей. Перед ними, сразу за магическим барьером, был возведен большой деревянный помост, а вся остальная территория пустовала. Еще один помост, совсем маленький, находился по эту сторону. На нем стоял и радушно улыбался какой-то человек в ливрее дома Фэрчайлдов. «Дамы и господа, рады приветствовать вас в гостях у его высочества принца Персиваля Лугенборгского. Меня зовут мэтр Верон, и я распорядитель отбора», — объявил он, усилив голос специальным артефактом. Над полем россыпью разлетелись магические шары размером с крупную сливу, которые транслировали его речь на все пространство. Теперь каждый слышал мэтра Верона так, будто тот стоял рядом. «Ого, вас так много! Приятно, что наш досточтимый принц пользуется у дам такой популярностью». Барбара поморщилась, сочтя его шутку чересчур фривольной. А еще сразу же осмотрелась, очерчивая фронт работ. Она должна непременно составить список всех претенденток. Пригодится на будущее. А эти несчастные сильно пожалеют, что проигнорировали слухи о проклятии принца Лугенборгского и рискнули явиться. «Персиваль Годри Ферчайлд не просто принц, но и доблестный воин. Во время недавней кампании он терпел лишения наравне с простыми солдатами и научился ценить земные радости. Его будущая жена должна быть готова разделить и то, и другое с ним, если потребуется. Только те претендентки, которые не испугаются столкнуться с трудностями, удостоятся чести принять участие в конкурсе». Барбара огляделась и, велев свите ждать, решительно направилась к помосту. «Что все это значит?» — поинтересовалась она, указав жестом на огороженную магическим барьером территорию. «Это значит, что у нас с вами есть несколько часов, чтобы обустроить быт до приезда жениха. Его высочество проверит лично, как вы справитесь с этой задачей», — ответил сразу всем мэтр Верон. Толпа зароптала. Глаза потенциальных невест засверкали от негодования ярче, чем украшения, которыми они обвешались, красуясь одна перед другой. Те, кто не обладал столь же острым умом, как у принцессы Эрин Кронской, растерянно хлопали ресницами. «Вы сказали, что мы должны будем обустроить быт?» — переспросила одна из таких недалеких. «Верно. Считайте, что это отборочный этап, по итогам которого вы получите право принять участие в отборе невест», — развеял последние сомнения распорядитель. Ропот усилился. Далеко не все благородные девицы были готовы столкнуться с какими-то там трудностями. Они готовились блистать и удивлять жениха кулинарными талантами и теперь очень сильно расстроились. «Ну, Перси, я тебе потом такие земные радости устрою! И неземные тоже!» — прошипела Барбара, стискивая кулачки от злости. К обустройству быта она тоже совершенно не была предрасположена, но по ее лицу никто бы не сказал, что она испугалась или расстроилась. «На территорию лагеря невест вы можете взять лишь одного компаньона. Слугу, наперсника, родную душу, соратника. Выбирайте с умом!» — продолжил распорядитель. «Лагерь невест? Серьезно?» Барбара поморщилась, как от оскомины, впервые задумавшись о том, что Персиваль, пожалуй, не слишком умный мужчина. Хотя это даже хорошо. Так будет легче им управлять, когда ее будущий муж взойдет на трон. Тут же повернула она сей факт себе на пользу. «И еще на территории лагеря действует важное правило. Такое же, как и в любой академии магии. Вам придется забыть о титулах. На время конкурса вы просто претендентки. Отнеситесь друг к другу с уважением, леди, но не кичитесь происхождением и древностью рода. Перед лицом настоящей угрозы все это станет совершенно неважно». «Но мы ведь не на войну идем», — раздался совсем рядом возмущенный голос. «А вот тут ты ошибаешься, деточка», — прошептала Барбара, едва сдержав хищный оскал. «Что?» — переспросила девица. Вместо ответа Барбара подарила глупышке самую милую улыбку из своего арсенала, на которую только была способна. «Кому претят условия отбора, кто не готов вытерпеть небольшие лишения ради руки и сердца принца Лугенборгского, можете отправиться домой прямо сейчас, пока еще работают порталы». К удовлетворению Барбары спиток карет развернулись и направились прочь. К неудовлетворению было их меньше, чем она надеялась. «Хорошо. У остальных еще есть время подумать. По правую руку от меня, ближе к лесу, выделена территория для сопровождающих. Вы можете обустроить там свой собственный лагерь, чтобы остаться и поддержать ваших претенденток на трибунах, когда начнутся испытания. А можете отправиться в город вон по той дороге и подождать с комфортом в гостинице». Негодование уже можно было ножом резать. Оно плотным облаком поднялось над полем, но распорядитель продолжал улыбаться, как ни в чем не бывало. «Первым достанутся места поближе и получше», — подмигнул он. «А теперь попрошу оставшихся пройти на территорию лагеря. Пожалуйста, заранее определитесь, кого возьмете с собой. Заменить спутника до окончания конкурса будет невозможно. То же самое и с вещами. Берите с собой все, что посчитаете нужным, и сможете унести самостоятельно». Барбара оглянулась, чтобы выбрать компаньона, и ее взгляд сразу же упал на братца. Изначально она собиралась взять свою верную служанку, но интуиция подсказала, что бастард в военном лагере будет намного полезнее. Наверняка он тоже знает, как правильно обеспечить земные радости в чистом поле, как и ее ненаглядной Перси, чтобы им обоим пусто было. Жестом принцесса позвала брата. Тот удивительно приподнял брови и ткнул себя в грудь. «Ты!» — раздраженно покивала принцесса. Оставалось надеяться, что Аластар не откажется. За себя она не особенно переживала. Все равно не собиралась здесь оставаться. Как только обустроится, сразу же закинет сюда и иномерянку, объяснив ей еще раз, как правильно следует общаться с бастардом. Возникли небольшие поправки. «Я хочу, чтобы ты составил мне компанию», — заявила принцесса, когда Аластар приблизился к ней. «С чего бы такая честь?» — шепнул братец насмешливо. «Хотелось бы сказать, что ближе у меня никого нет. Но сам знаешь, это не так. Просто я очень практична и считаю, что из всего этого сброда, который притащился за мной следом, от тебя будет больше всего пользы». Не кривя душой, принцесса объяснила свой выбор. «Пожалуй, практичность у нас семейная», — согласился бастард и щелкнул пальцами. Сундуки сразу с двух карет взмыли в воздух и поплыли в их сторону. Барбара удивленно приподняла брови. «Я подозревал, что Перси устроит что-то подобное и прихватил шатер со всеми удобствами и всякое разное по мелочи», — ответил на ее незаданный вопрос братец. «Твое барахло захватить?» Принцесса хмыкнула и сама щелкнула пальцами, доказывая, что не лыком шита и способна позаботиться о своих нарядах самостоятельно. Аластар одобрительно кивнул и первым направился ко входу в лагерь. Пока они шагали мимо всполошенных девиц, собравшихся у помоста, те растерянно щелкали клювами им вслед. Барбара неожиданно для себя подала остальным пример, показав, что даже принцессе не зазорно принять столь специфические условия конкурса. Все тут же принялись выбирать себе сопровождающих и суетиться с багажом. И как-то подозрительно много их оказалось. Вот же. «Удивительно много претенденток. Видимо, не все знают, что Перси проклят», — обронила Барбара, будто невзначай. «Перси проклят?» удивился бастард. «Ходят слухи, что со всеми его поклонницами обязательно случается несчастье. Ну, я слышала, как об этом судачили фрейлины матушки», ответила Барбара, краем глаза следя за произведенным эффектом. Услышали ее только те, кто стоял ближе всего, но принцесса не сомневалась, что минут через 15 об этом будут знать примерно все. Интересно, сильно убавится количество желающих принять участие в отборе после этого? Хоть бы сильно. «Отлично, мы первые», — сказал Аластар, засучивая рукава. «И чему ты так радуешься?» — уныло поинтересовалась принцесса, осматривая совершенно пустое поле. «Раз мы первые, можем выбрать лучшее место, где поставить шатер. Вон там». Он указал на дальний левый край территории, примыкающий к небольшому пригорку. «А я хочу здесь!» — принцесса из вредности указала на самый центр. «Ну, если желаешь, чтобы мимо твоего шатра постоянно кто-то ходил и подслушивал разговоры внутри, а то и подглядывал, не вопрос. Да и ты, в свою очередь, будешь слушать все, что творится у соседей. Например, вон та пожилая нянюшка наверняка храпит, как наш ротный». Барбара знать не знала никакого ротного, но вид дородной женщины с семью подбородками, которая сопровождала одну из девиц, не вызвал сомнений в словах брата. «Хорошо, делай, как знаешь», — согласилась она, решив, что у Аластара куда больше опыта в подобных делах. «Нужно определить улицы и организовать остальных претенденток. Посмотри, какими растерянными они выглядят». «Нужны они мне», — фыркнула Барбара. Аластар вздохнул и терпеливо пояснил. «Таким образом ты продемонстрируешь Перси способности управленца. Он это оценит». «Ну что ж, похоже, я не ошиблась, выбрав именно тебя», — нехотя признала Барбара. Бастард ответил на ее скупой комплимент легким поклоном и приступил к делу. Самый большой сундук открылся, повинуясь его приказу. Из него вылетел свернутый походный шатер, достойный ее статуса и положения принцессы. Барбара снова и снова хвалила себя за предусмотрительность, наблюдая, как работает Аластар. Братец хорошо представлял, как и что нужно делать. Он в одиночку, лишь помогая себе магией, установил большой шатер за считанные минуты. А после организовал общественную помывочную и наметил места для будущих уборных. Барбара, последовав его совету, занялась тем, что ей нравилось больше всего — принялась командовать прибывающими девушками. Многие даже обрадовались, что рядом есть хоть кто-то, кто представляет, что нужно делать. Правда, далеко не все ей повиновались. Одна из претенденток, жгучая брюнетка, чем-то похожая на ныне чесоточную Майоретту Рим, вообразила себя бессмертной и решила поспорить. Мило улыбнувшись, Барбара заявила, что это лишь рекомендация для того, чтобы всем было удобно. «А если ты поставишь свой шатер здесь, получится, что нам придется его обходить. Рано или поздно всем это надоест, и ты столкнешься с последствиями своего необдуманного решения». «Чего? Пусть найдется смелая, которая мне об этом посмеет сказать», — самонадеянно заявила брюнетка. Смелая нашлась мгновенно, и дело приобрело неожиданный поворот. К удовольствию Барбары, девицы, визжа и ругаясь, принялись тягать друг друга за волосы, а их служанки только заполошно квахтали, не в силах ничего с этим поделать. Вмешались гвардейцы, которых выделили для поддержания порядка и охраны, и распорядитель. Обеих девиц выдворили из лагеря за недостойное поведение, лишив возможности дальнейшего участия в отборе. «Минус две», — отметила Барбара в маленьком блокнотике, в который принялась записывать имена конкуренток. Принц и принцесса Эрин Кронские не только оказались первыми, но и позаботились об остальных прибывших. Уборные, что организовал Аластар в дальнем конце лагеря сразу за помывочными, мгновенно стали самым популярным местом. С милой улыбкой Барбара направилась туда и уведомляла девиц, которые туда заходили, о необходимости поддерживать чистоту. В противном случае обещала окунуть головой в нужник. Когда в лагерь прибыл принц Лугенборгский, далеко не все успели обустроиться. Большая часть потенциальных невест попросту не догадались прихватить походные шатры, а те, кто догадался, не смогли с ними справиться без помощи. Только Барбара оказалась достаточно проницательной, чтобы прихватить с собой мужчину. Компаньонов мужского пола вовсе не было ни у кого. Главным образом, потому что ни у кого не оказалось с собой под рукой брата. Девицы расстроенно толклись над грудами вещей. Некоторые даже рыдали. Но когда Персиваль въехал на горячем белом жеребце на территорию лагеря, побросали пожитки, утерли слезы и восхищенно уставились на принца. Когда тот спешился и картинно откинул со лба волосы, легкий ветерок игриво растрепал его прическу. Со всех сторон послышались восхищенные вздохи, а парочка самых впечатлительных даже хлопнулась в обморок. «Рад приветствовать, милые леди», — поздоровался принц Лугенборгский. «Прошу простить меня за неудобство, что я вам устроил». Бархатный голос Перси оказал воистину магическое воздействие на ропщущих и психующих. Вернулись к жизни обморочные, высушили слезы рыдающие. Девушки и не такое готовы были ему простить за один благосклонный взгляд. Барбара примечала, кто и как реагирует на ее Перси, и тщательно фиксировала это в своем блокнотике, нарисовав отдельную табличку. «Ревнуешь?» — раздался за плечом ехидный голос братца. «Не твое дело!» — рыкнула принцесса, захлопнув блокнот. «Не переживай. Он все равно выберет только ту, которая победит в конкурсе. Никакие ужимки им не помогут». «Милые леди, вы не побоялись трудностей и, несмотря ни на что, остались, чтобы побороться за честь стать моей невестой. Я понимаю, как вам сейчас непросто, и ценю вашу волю к победе. Поверьте, я и сам однажды прошел через подобное испытание и представляю, каково вам, благородные леди», — соловьем разливался Перси, шагая мимо следящих за ним влюбленными взглядами претенденток прямиком к шатру Барбары. Принцесса поднялась навстречу и исполнила изящный реверанс, достойный короля. «Приветствую вас, ваше высочество!» — пропела она самым нежным и елейным голосом, на какой только была способна. «Надеюсь, вы не разочарованы тем, как я здесь все организовала», — она улыбнулась Аластару и добавила. «Ну, конечно же, я бы не справилась без помощи любимого брата». Принц Лугенборгский окинул взглядом обустроенный полностью участок лагеря, размеченные колышками улицы, места под шатры и площадь для посиделок и приготовления пищи, помывочные и уборные. А затем его взгляд вернулся к ней, и Барбаре понравилось, как именно он изменился. Принц Лугенборгский будто бы увидел ее заново. Изображая смирение и кротость, Барбара ликовала. На фоне этих бестолковых куриц она выглядела особенно выигрышно. Персиваль и Аластар обменялись воинским рукопожатием и отошли в сторонку, где у них состоялся мужской разговор, после чего они вместе отправились помогать остальным претенденткам. Барбара же скрылась в шатре, решив, что сейчас наиболее подходящий момент провернуть то, что она задумала. Глава 14. Варвара Кашка. «У меня выдался первый свободный день за все это безумное время. Я бесцельно слонялась по спальне принцессы, стараясь не выглядывать в окно и не шуметь. Барбара даже в гостиную запретила мне выходить на всякий случай. Я полежала на кровати в позе звезды. Заглянула в роскошную ванную, размышляя, не поваляться ли в горячей воде, но побоялась пропустить момент, когда придется пройти через зеркало. Вдруг эта Барби магическая меня туда снова за ногу потащит, не позволив даже одеться. Нашла какую-то книгу и попыталась читать, но никак не могла сосредоточиться на тексте, написанном высокопарным слогом. Отложив томик в сторону, покосилась на зеркало. Глаза на металлической маске вдруг распахнулись, сверкнув алыми огоньками, и я вздрогнула. «Не нужно меня бояться, Майн и Хэрин. Я всего лишь старое волшебное зеркало», — мягким тоном заговорил Гримальд. «Простите, я не привыкла к волшебным предметам. Там, откуда я родом, ничего подобного нет». «Ошибаешься, Майн и Хэрин. Ты просто слишком мало пожила на этом свете. Магия есть везде, просто в вашем мире модно ее отрицать». «Наверное», — не нашлась я, что ответить. «Вижу, тебе скучно». «Есть такое», — согласилась я. «Показать тебе, что происходит сейчас с принцессой Эрин Кронской? Или с принцем?» — предложило зеркало вкрадчиво. Я даже встрепенулась и стала бояться его чуточку меньше. «Ну, подумаешь, говорящее зеркало стрёмное. И что?» «А домой вы меня можете отправить?» — закинула я удочку. «Ну а вдруг прокатит?» «Прости, этого пока не могу. Но не потому, что не хочу», — ответило зеркало. «Разве ты не служишь принцессе?» — удивилась я такому ответу. «Когда-то давно я был, как и ты, человеком. Могущественным магом, который мечтал о путешествиях по другим мирам. Я всю свою жизнь посвятил исследованиям, не завел ни жены, ни детей. И, как ты понимаешь, подчиняться капризной девчонке теперь не предел моих мечтаний». Я вся подобралась, слушая зеркало. «Предмет-то оказался с двойным дном?» «А чего ты хочешь?» — осторожно уточнила я, почувствовав, что происходит что-то необычное. «Подозреваю того же, что и ты. Вернуть себе свободу». Красноглазая маска теперь меня почти не пугала. Я подошла и остановилась совсем рядом. «Так ты не свободен, Гримальд?» «Моя жизнь тесно связана с предметом, в котором заключена моя душа. Пока существует эта посмертная маска и зеркало, я существую. И даже могу бывать в других мирах, как и хотел. Вот только для этого мне нужна живая магия, которая без человеческого тела мне недоступна». «На что ты намекаешь?» — насторожилась я. «Если поделишься со мной капелькой крови, в решающий момент я смогу тебе помочь, даже если принцесса откажется вернуть тебя домой». «Кровь?» — звучит так себе. «Понимаю. Но что поделать? Когда я все это затеял, считал, что придумал самый простой и доступный способ подпитки, а в итоге загнал себя в ловушку. Теперь я полностью завишу от человека, который делится со мной кровью». «На данный момент это Барбара?» — догадалась я. «Верно. И мне это не по нраву. Капризная и заносчивая девчонка рано или поздно меня выдаст, и все плохо кончится. Так что поможешь?» «Я могу подумать». «Конечно, я не тороплю, но сейчас идеальный момент, другого может и не представиться». Звучало заманчиво, но я все равно сомневалась. Обычно кровь просят такие себе личности. Вампиры всякие, да демоны, судя по фильмам и книгам. Что-то не хотелось мне попасть в число наивных жертв. Да и Аластар рассказывал, что это зеркало поглощает души собственных хозяев. «Ладно, я все понимаю», — не стал настаивать Гримальд. Поверхность зеркала затуманилась, и в нем отразился Аластар, который что-то строил, ловко применяя одновременно молоток и магию. Волосы принца растрепались, белая рубашка прилипла к телу. Рукава он закатал, демонстрируя руки, к которым я уже привыкла за эти 3 дня, которые вызывали у меня восхищение. Все выглядело так, будто наследный принц Эрин Крона обустраивает туристический лагерь. Устроившись на постели, я смотрела настоящий сериал с бытовым сюжетом. Гримальд показывал мне самые интересные моменты, переключаясь то на Барбару, то на других претенденток, то на Аластара. Я узнала, что там происходит, кого как зовут и кто что говорит о принцессе. Зеркало оказалось незаменимым для подобных вещей. Теперь я понимала, почему Барбара в него так вцепилась. С помощью Гримальда я впервые увидела этого самого Персиваля, от которого принцесса Эрин Кронская была без ума. Ну что, эдакий принц Чарминг, как я и подозревала. Принц Лугенборгский откровенно наслаждался собой и вниманием девушек. Никогда мне такие вот слащавые красавчики не нравились, если честно. Впрочем, мне было все равно. Не я же за него замуж собралась. Ал поздоровался с Персивалем, и изображение внезапно погасло, вызвав у меня стон разочарования. Такое чувство, будто смотрела интереснейший сериал на онлайн-сервисе, а тут вдруг интернет вырубили. Чувство облома, одним словом. «Прости, Варя, мне тоже нужно отдыхать и восстанавливать магию. Ну или можешь меня подпитать?» — намекнуло зеркало. «Нет? Ну и ладно». Долго скучать мне не пришлось. Амальгама залилась тьмой, и в комнату шагнула принцесса. «Скорее, надевай это!» — бросила она, торопливо стягивая с себя пропыленное платье. «Оно же не свежее!» Я брезгливо двумя пальцами приподняла краешек подола. Там отчетливо была видна грязь. «Твой несвежий труп будут глодать крысы в подвале, если не поторопишься», — привела веский аргумент принцесса. Со вздохом я принялась облачаться, а Барбара торопливо вводила меня в курс дела, объясняя то, что я и так уже видела. Но я благоразумно помалкивала, решив, что это наша с Гримальдом тайна. «Топор с собой возьму», — заявила я безапелляционно, когда принцесса приказала зеркалу открыть переход. «Штарн с тобой», — легко согласилась Барбара. «Все равно там такой бардак, что никто не удивится. Предупреждаю, с Аластаром мы не ладим, это лишь временное перемирие», — напомнила она. Я едва сдержала вопль радости. О таком я и мечтать не могла. Еще несколько дней с Аластаром рядом. Принцесса интерпретировала мой ошарашенный вид по-своему. «Не переживай, в шатре есть женская и мужская половина. Разговаривай с ним только по делу, можешь даже иногда грубить, но только наедине. А вот Перси не смей грубить вовсе. Ты должна быть образцом добродетели, ясно?» «Угу, плюс на минусы и все такое», — пробормотала я, подумав, что ее Перси выглядит как образец порока. «И болтай поменьше, за умную сойдешь», — посоветовала принцесса. «Рада стараться, ваше высочество», — гаркнула я, заставив Барбару в очередной раз поморщиться. «Гримальд», — скомандовала она. Зеркало понятливо открыло проход прямиком в шатер. Я очутилась на отборе невест для принца Лугенборгского. Глава 15. Барбара просчиталась в одном. Мне не было нужды ломать комедию перед Аластаром. Первым делом я осмотрела наш шатер. Частично я его уже видела через зеркало, но составить личное впечатление все равно не помешает. Внутреннее устройство было разумным. Большое прямоугольное пространство, размером как 2,5 нашей комнаты в общаге, было разделено плотной перегородкой четко посередине. В ней имелся проход, прикрытый пологом. Перегородки были сделаны из толстых выделанных шкур, сшитых между собой. Их туго натянули между балками под потолком и деревянным настилом на полу, которые сплошь покрывали ковры. Посреди моей половины была организована квадратная комнатка с такими же стенками. Внутри оборудована уютная походная спальня, застеленная кроватью, перед которой лежала белая пушистая шкура. На стене рядом красовался красивый гобелен со сценой охоты. Пространство позади спальни занимали многочисленные сундуки. Слева было окошко на улицу, при необходимости его можно было закрыть или открыть. Там же стоял письменный стол и пара стульев. Справа в закутке между стенкой спальни и перегородкой пряталась самая натуральная ванная. Точнее, там стояла большая деревянная лохань, а рядом умывальник. На крючке висели чистые полотенца. А за лоханью притаилась фарфоровая ночная ваза, белая, покрытая перламутровой глазурью. «Мило!» Я улыбнулась, решив, что лучше на улицу в уборную сгоняю лишний раз. Чего не хватало на моей половине, так это выхода, поэтому я заглянула на соседнюю. «Ал?» Принца здесь не было, и я осторожно просочилась без разрешения. Осмотрелась. Любопытно же, что тут и как устроено. Да и не думаю, что принц будет против. Тем более, что выход из шатра тоже располагался здесь, значит, я могла спокойно проходить. Обстановка на мужской половине симметрично повторялась. Разве что спальня была поскромней, без белой меховушки на полу и гобелена. Ну и ночной вазы в закутке не наблюдалось. Представив, как застаю принца сидящим на такой милоте, прыснула от нелепости и вдруг ощутила на талии чьи-то руки. Но это зря. Тот, кто решил меня напугать, очень плохо подумал. Пугаюсь я громко. Так громко, что пугающему мало не покажется. Ну и рука у меня тяжелая. Колька соврать не даст. Завизжав, я рванула вперед, одновременно резко оборачиваясь и замахиваясь. Про топор в руке я позабыла. Какой-то он уже стал привычный, будто продолжение конечности. Может, не отдавать его деду? А! Как-то тоненько вскрикнул принц Чарминг, то есть Персиваль. С искаженным от испуга лицом он отпрыгнул от меня подальше и вытаращился на топор, а потом, наконец, совладал с первым впечатлением и спросил. «Ваше высочество, что это?» «Оберег, ваше высочество», — ответила я, пытаясь успокоить разошедшееся сердце, и пояснила. «От дурного глаза и головы». «Остроумно», — похвалил Перси, перестав заикаться. «Быстро он с нервами справился». «Спасибо». Вблизи Персиваль оказался еще более красивым, чем через зеркало. Вот только его духи мне совершенно не зашли. Какие-то откровенно бабские. Или это у него так шампунь благоухает? Взгляд принца мне не понравился еще больше. Какой-то пошленький такой взгляд. Прямо фу. «Ваше высочество, не думаю, что ваше присутствие здесь уместно», — намекнула я, чтобы выметался. «Да ладно тебе, Барби», — фамильярно обратился ко мне Перси, подходя ближе вальяжной походкой. «Я пришел сказать, что ты моя фаворитка на этом отборе». «А что, есть какой-то другой? А какие там правила?» — тут же насторожилась я. «Отбор, конечно же, один. И ты произвела на меня самое лучшее впечатление. Я буду болеть за тебя». Я несогласно махнула топором, заставив Персиваля снова отступить на шаг. «Нет-нет, это нечестно, ваше высочество. Все должны быть в равных условиях». «Уж не знаю, как принято у этих высочеств, но не собираюсь я шуры-муры с организатором крутить на таком ответственном мероприятии». Персиваль мгновенно вынул взгляд из моего декольте и принял благочестивый вид. «Поздравляю, ваше высочество. Вы только что прошли второе мое испытание. Испытание добродетели». Я нахмурилась, пытаясь понять, что он имеет в виду, и уточнила на всякий пожарный. «А кто-нибудь не прошел?» «Нашлись такие. Уже домой едут», — ответил Перси. «Так вот, чем от вас несет ваше высочество», — выдала я с заметным облегчением. «А я еще думаю, чего духи бабочками пахнут? Неподобающе для такого видного мужчины». Щека Перси дернулась, и он потянул носом, словно пытаясь понять, о чем я говорю. И тут в шатер вошел Аластар. Увидев гостя, он нахмурился. «Персиваль, что ты здесь делаешь?» «Хотел убедиться, что у ее высочества Барбары все в порядке». «У меня все в порядке», — подтвердила я, широко улыбнувшись, и поправила диадему топором. «Ну а что? На таксиста тогда подействовало, может, и на принца сработает». Перси, скомканно попрощавшись, ретировался, а Аластар уставился на меня с недоумением. «Птичка, зачем тебе топор?» «Оберег. Видишь, как от злых духов помогает?» Ал расхохотался, оценив шутку, а затем серьезно так поинтересовался. «Зачем он приходил?» «Сама не поняла. Схватил меня за талию, я его едва топором не отоварила. Прибила бы ненароком принца, вот был бы номер». «Я бы и сам его прибил за такое. Если бы не Барбара, уже вызвал бы его на дуэль». «Не надо дуэли. Убьешь, будешь сестрой мучиться. Нам же надо, чтобы Перси ее в жены взял», — заметила я. «Надо. Но пусть сначала женится, а потом руки распускает. Любитель портить девок», — пробурчал Аластар. Мне показалось, что принца так и тянет сплюнуть, да воспитание не позволяет, и новые ковры. «Да, намерения у него были не самые прозрачные, это верно. Интересно, Перси так по всем шатрам уже прошелся?» «По многим. Несколько девушек передумали участвовать и уехали». «Бедняжки!» «Счастливицы», — поправил меня Ал и спросил. «Есть хочешь?» «Очень». Мы не пошли к общему котлу. Как и многие, поужинали на улице у своего шатра, любуясь природой и закатом. Аластар вынес для нас столик и стулья. Сам накрыл. Я искренне наслаждалась простой едой. На ужин у нас была картошка с мясом и подливой, приготовленные на огне, чай и свежие фрукты. Насытившись, я разглядывала обстановку в лагере. «А у остальных шатры поскромнее будут». Большинство напоминали обычные палатки, и наше жилище на их фоне выглядело как городская ратуша. «Это казенные шатры, для тех, кто свои привезти не догадался», — пояснил Ал. «Выходит, ты один такой предусмотрительный?» «Слишком хорошо знаю Перси. Подозревал, что он устроит что-то подобное». «Какой он, принц Персиваль?» — спросила я. Ал напрягся и ревниво сузил глаза, так что я поспешила добавить. «Пока я увидела лишь Позера и Бабника». «Таков он и есть», — Аластар усмехнулся. «Но сражался с культистами храбро. Этого у него не отнять». «А меня с топором испугался», — заметила я мстительно. «Я тоже тебя с топором испугался», — признался Ал. «Просто вида не подал. Ну, знаешь, это как со злыми собаками. Нельзя демонстрировать, что их боишься, чтобы не напали». «Ал!» — возмутилась я, и принц усмехнулся. «А что Перси любит?» — спросила я после паузы. «Женщин. Много разных женщин». «Я про еду!» «А, ну, не знаю, если честно. Говорил как-то, что клубнику с молоком в детстве обожал, но у него от нее щеки краснели, и родители запретили». «Ага, значит, есть все-таки у него аллергия». А Барбара утверждала, что Перси идеален. Совершенно принцесса не интересуется человеком, за которого замуж собралась. Вот поженятся они, и устроит она игрище. Сливки там всякие, ягодки. А у него как отек квинки случится, и тю-тю. «Интересно, а на молочку у него реакция или на клубнику?» — пробормотала я вслух. Аластар пожал плечами. Персиваль в детстве был полным ребенком, и родители ограничивали его в сладостях. Может, и клубника с молоком заодно под раздачу попали. Молоко-то он на моих глазах пил сотню раз и не помер, да и ягоды разные только так трескал. Однажды клубнику в огороде увидел, так его даже затрясло. Говоря это, принц смотрел куда-то в сторону. Туда, где за вершины черного леса садился оранжевый солнечный диск. Я вдруг подумала, что эти два таких разных принца пережили то, чего никому не пожелаешь. Но что такого могло случиться, если человек, у которого всегда было все, до трясучки радуется обычной клубнике? Лучше бы и не знать, наверное. Но теперь я понимала, почему Персиваль устроил весь этот отбор в таком формате. Не знаю, в каких далях сейчас витал Аластар, но мне ужасно захотелось вернуть его в реальность. «Удивительно, что Барбара выбрала тебя в компаньоны, но я и за это очень благодарна». Я накрыла руку принца своей, и Ал на миг закаменел, а затем медленно перевернул кисть так, что мои пальцы оказались в его ладони и легонько сжал. «Бабочки, звездочки, птички, единороги! Как же это было романтично! Романтичнее в моей жизни момента еще не бывало!» Боясь поднять взгляд на принца, я пробормотала. «Поздно уже». «Верно. Пора идти спать. Только подожди, я ванну организую». «А помывочные?» Я указала подбородком в нужную сторону. «Это для тех, у кого нет такой замечательной ванной комнаты. И меня». Аластар не просто наполнил обе наши ванны, но еще и нагрел в них воду магией. «Проверяй, птичка, достаточно ли горячо?» — спросил он, стоя за моей спиной. «Горячо», — выдохнула я, чувствуя целый спектр ощущений, и тут же поправилась. «Нормально, в самый раз, мне нравится», — принц усмехнулся. «Ну тогда спокойной ночи. Зови, если что-то понадобится. Не стесняйся». Он вышел, а я по-прежнему не оборачивалась, скрывая пылающее лицо. Встряхнувшись, скинула оцепенение и успевшая опостылить несвежее платье. Тяжелые же они, принцессьи наряды. А затем разделась до конца и сделала то, о чем мечтала половину дня. Забралась в ванну. Простонала довольно. «Разве что пены не хватает». «Посмотри в шкафчике над умывальником», — тут же раздалось из-за перегородки. Только сейчас осознала, что Ал совсем рядом и, судя по едва слышному всплеску, как и я, принимает ванну. «Кайенский перец! Что он со мной делает?» «Нашла?» — уточнил принц. «Угу», — невнятно пискнула я, рыская в шкафчике. Там среди изящных стеклянных бутыльков с лаконичными этикетками нашлась и пена, и мыло, и шампунь для волос, и мочалка. «Птичка, ты пену добавила?» «Нет еще», — откликнулась я, ощущая себя так, будто происходит нечто интимное. «Добавляй скорее», — скомандовал Ал. Стоило плеснуть в ванну из бутылочки, и в тот же миг вода забурлила, взбивая густую пену, которая высоко поднялась над бортиками. «Ал, это ты сделал?» «Я». «Зачем?» — шепнула едва слышно, ощущая, как что-то происходит с моим сердцем. Как-то уж чересчур сладко оно замирало в груди, таяло. «Хочу, чтобы ты расслабилась перед завтрашним испытанием». А мне хотелось, чтобы Аластар меня обнял. Вот только я бы ни за что в этом ему не призналась. Глава 16. На трибунах не было свободного места. Перед большим помостом, на котором установили 10 кухонных столов со всем необходимым для приготовления пищи, тоже. Претендентки разной степени свежести хмуро столпились, глядя на цель своего приезда. У самого края перед ними стоял и вещал принц Персиваль, сияющий и свежий. «Поздравляю, милые леди! Вы выдержали суровое испытание и пережили эту непростую ночь. Никто не покинул лагерь этим утром, и я это очень ценю. А впереди вас ждет первый конкурс». Белозубая улыбка доктора Ливси постепенно реанимировала настроение девиц, не привыкших к жизни в походном лагере. Уровень комфорта разительно отличался от привычного, многим сегодня пришлось спать на полу. Это при условии, что вообще получилось уснуть, слушая наполненную звуками дикой природы ночь. Я тоже какое-то время лежала без сна, прислушиваясь к дыханию Аластара. Правда, через две перегородки так ничего и не услышала. Похоже, принцы не храпят. Но и мысли, что он так близко, хватило для очень ярких снов. А снилось мне, будто я участвую в отборе невест, но не для Перси, а для Алла. Вот только едва он меня выбрал, как я проснулась. Вечно со снами так. На самом интересном обрываются, а продолжения не дождешься. Принц Персиваль коварно сверкнул глазами и объявил первое задание. «Сегодня вам предстоит приготовить для меня блюдо со вкусом соблазна». Девицы ахнули, щеки порозовели, уши тоже. Я стрельнула глазами на трибуны, где сидел Аластар, и тот едва заметно кивнул. Вперед вышел распорядитель и принялся объяснять правила. «Время приготовления фиксированное — полчаса. Можно использовать магические приборы, минимальный набор всего необходимого есть на каждом столе. Нельзя использовать магию для улучшения самого блюда, все должно быть натуральным». Одна из девушек подняла руку. «Но ведь столов намного меньше, чем нас». «Верно, леди. Поэтому каждая получит свой номер, чтобы все было по-честному», — ответил Перси. Он достал из кармана какой-то мешочек и высыпал себе на ладонь сверкающий серебром порошок, а потом сильно на него подул. Блестяшки превратились в бабочек и запорхали над головами претенденток. Девушки принялись их ловить. Стоило только коснуться такой бабочки, и она превращалась в губы, которые изображали поцелуй. И на тыльной стороне ладони появлялся сверкающий блёстками номер. «Позёр», — подумала я, вспомнив вчерашний разговор с Аластаром. Ловить бабочку я не торопилась, но вдруг поймала на себе задумчивый взгляд Перси и протянула руку к ближайшей. Она сама села мне на палец. Я перетерпела виртуальный чмок, и на моей руке появился номер 16. Это означало, что я пойду во второй десятке. «Неплохо. Посмотрю, что будут готовить остальные». Только неясно, как именно принц станет нашу готовку оценивать. Не только я задалась этим вопросом. Все та же любознательная девица подняла руку. «Я прошу прощения, но вы не рассказали о системе оценки». «Каждое блюдо получит от меня баллы от 0 до 10. Победительница определится по сумме баллов за 2 испытания, а затем я выберу лучшую среди оставшихся по результатам последнего конкурса», ответил ей Персиваль. «Но имейте в виду, я очень строгий судья». Распорядитель объявил начало испытания, трибуны зашумели, поддерживая участниц, первые конкурсантки отправились к столам. По центру помоста стоял еще один большой стол, на котором были разложены продукты. Самые разнообразные. По сигналу девушки бросились к нему и принялись набирать ингредиенты. Многие спешили и хватали все подряд, даже толкались. А потом началась магия. Продукты летали над столами, на глазах очищаясь от кожуры. Шумели шинкователи, вспыхнул огонь на плитах. Забурлило, зашкварчало, запахло вкусным, а потом горелым. Не все справились с заданием. Когда время вышло, две претендентки из 10 откровенно рыдали, понимая, что выбыли прямо на старте. Одна еще и обожглась, а вторая порезалась. Только как, учитывая, что пользовались все вроде бы магией? Остальные 8 девушек были готовы представить принцу на суд свои творения. Но прежде их проверила целая комиссия из 7 признанных светил кулинарии, так нам их представили. «Сырое. Пересушенное. Пересоленное». Еще 3 забраковали. Первая девушка явно пыталась приготовить что-то вроде стейка, да взяла неподходящее мясо. Ее блюдо исключили как непригодное, как и ее саму. Нельзя рисковать принцем и давать ему пробовать такое. А вот пересушенное и пересоленное они оставили. Все одобренные блюда поместили в стазис, где те сохранялись в неизменном виде, сколько понадобится. Было забавно наблюдать висящие прямо в воздухе кулинарные шедевры. После объявили небольшой перерыв, во время которого бытовые маги навели порядок за столами для готовки и пополнили запас ингредиентов. Наступила моя очередь. В числе десятка претенденток я взошла на помост и заняла 6-й стол. Вместе со всеми отправилась к столу с ингредиентами, имея в голове четкий план. Клубника, жирные сливки, молоко, яйца, сахар и руфу, корень, который здесь заменял ванилин. Шоколад и мята для подачи. Я набирала ингредиенты, когда одна из девиц, яркая блондинка, нечаянно меня толкнула. От неожиданности стрельнула в висках, и я уронила одно яйцо на пол. «Ой, простите!» — извинилась блондинка почти искренне. «Ничего», — отмахнулась я и, схватив еще одно яйцо, вернулась к своему рабочему месту. Вымыла и проверила клубнику. Закинула ее в шинкователь. Молоко и сливки поставила на охладитель, благо для его работы мне не нужно было совсем применять магию, только следить за временем, чтобы содержимое не замерзло. Разбила яйца, отделив желтки от белков, добавила сахар и измельченную руфу. Зажгла огонь, единственное из магии, что у меня пока получалось. Поставила желтки на водяную баню, параллельно взбивая вручную сливки, чтобы контролировать консистенцию. Радуясь, что поймала нужный момент, сняла с огня заварную массу и процедила через сито, а затем ввела в нее часть взбитых сливок, аккуратно перемешивая. Теперь было самое сложное — успеть правильно заморозить мороженое. В обычном режиме на это нужно было бы часов 5-6 в холодильнике, но у меня был только охладитель и меньше 15 минут в запасе. Успею ли? Получилось. Но времени осталось совсем немного. Я торопливо закинула в шинкователь получившееся мороженое, влила молоко и поймала взгляд Аластара на трибунах. Я ведь так и не научилась использовать эту сложную технику. Шинкователь загудел, перемалывая содержимое емкости. Двумя пальцами я откинула со лба волосы, и прибор переключился на режим взбивания. Я мысленно выдохнула, пока все шло как по маслу. Сплела перед собой пальцы, будто задумалась, и прибор перестал работать. Система жестов, которую мы с Аластаром придумали на такой случай, сработала безотказно. Густой и сладкий клубничный коктейль я налила в высокий стакан. Выложила сверху взбитые сливки, украсила клубникой и слегка припорошила измельченным вручную шоколадом. Положила веточку мяты. Готово. Осталось молиться, чтобы я не ошиблась со вкусом соблазна. Персиваль не видел, кто из нас что готовил. От конкурсанток его отгораживала ширма, за которой для него накрыли белоснежной скатертью стол. «Завяжите мне глаза», — попросил он, когда пришла пора оценивать наше творение. Слуги по очереди стали подносить ему блюда. Перси их пробовал и что-то тихонько говорил распорядителю о каждом. Тот кивал, делал запись в большом блокноте с кожаной обложкой, на которой красовался герб Лугенборга. После принц касался артефакта, который заново делал его голодным. Забавная штуковина. На пирах она позволяла наслаждаться пищей намного дольше и сохраняя свежесть восприятия вкуса. Дошла очередь до моего коктейля, и я поняла, что не ошиблась с выбором соблазна. На это намекнули дрогнувшие пальцы принца на стакане. Благостная улыбка сошла с его лица, когда ему поднесли мое творение. Пачкая губы сливками, он зубами снял с края и съел клубнику с таким блаженством, что половина девиц вспотела, половина оказалась на грани культурного обморока. Облизав сливочные усы, Персиваль выпил коктейль до конца. «Простите, не смог удержаться», — заметил он чуть хрипло. «Это был жидкий соблазн. Высший бал, никаких сомнений». Я довольно улыбнулась Аластару, который показал мне большой палец. «Отличное начало, Барбара», — поздравила меня все та же блондинка, пристально на меня глядя. «Благодарю», — ответила я, копируя манеру принцессы. Когда официальная часть закончилась и объявили баллы, я поползла в сторону нашего шатра, не дождавшись обеда. А ведь для нас обещали приготовить шедевры, те самые светила кулинарии, но мне уже было не до того. Голова раскалывалась. Не знаю, как преодолела последние метры, и не вошла, а ввалилась в наш шатер, упав на колени. А затем и вовсе прилегла, свернувшись калачиком. «Эй, птичка, что с тобой? Очнись, Варя!» Тряс меня Ал, а я даже не могла ему ответить. «А это что такое?» Принц что-то сделал, и мне стало чуточку легче. «Голова сильно болит», — пожаловалась я, едва ворочая языком. «Еще бы! Как ты вообще столько продержалась?» Аластар что-то показал мне, но я толком не разглядела, что это такое. Перед глазами плыло. «Потерпи, милая, сейчас пройдет», — шептал мой принц. Он поднял меня и куда-то понес, а затем под носом оказалась знакомая уже фарфоровая ваза. «Нет, я не буду», — воспротивилась я. «Это на случай, если будет тошнить. Такое бывает, когда снимают проклятие». «Проклятие?» «Проклятие на основе магии смертной тени. Не встречал их с тех пор, как война закончилась», — пояснил Аластар. «Мамочки!» Испугалась я не на шутку. Звучало и правда очень страшно. «Не бойся, птичка, все будет хорошо. Я знаю, что нужно делать. Не раз помогал своим солдатам и даже Перси». А потом я прожила самые жуткие несколько часов в моей жизни. Ваза действительно пригодилась, и Ал держал мне волосы в такие моменты. А затем умывал, поил водой и снова принимался лечить. Наконец полегчало. Как-то раз, и мир прояснился в один момент. Я обнаружила, что мы с Аластаром на полу. Я лежу у него на коленях. Платья на мне уже нет, только рубашка. Мужская. Сам принц сидит, прислонившись к одной из стенок с закрытыми глазами и бледный-бледный. «Ал!» — позвала я. «Аластар!» Принц не шевельнулся, и я испугалась. «Ал!» Потрясла его, а затем поднесла щеку к губам, чтобы проверить, дышит ли. «Птичка, дай помереть спокойно, а?» — протянул он устало. «Ал!» — воскликнула я и крепко его обняла. «Ну вот, теперь еще и душит», — проворчал принц наигранно, а я, поддавшись порыву, чмокнула его в щеку. Хотелось бы в губы, но не сейчас. Глаза принца распахнулись. Долгое мгновение мы смотрели молча друг на друга. «Спасибо», — пробормотала я, смущенно сползая с его коленей. Ал схватил меня за руку и потащил обратно, обнял. Крепко, так, словно боялся, что заберут. Осмелев, я обвила его руками. Прикрыла глаза, наслаждаясь моментом. Теплый, живой, пахнет классно. И сердце так бьется. Не быстро, как мое, но как-то тяжело. Словно молот с усилием падает на наковальню. «Я думал, что все», — проговорил вдруг Ал хрипло. «Я тоже думала, что все. Ты сказал, это проклятие?» «Да. И нужно срочно найти того, кто посмел покуситься на жизнь принцессы Эрин Кронской. Подумай, кто бы мог это сделать?» «А как именно навели проклятие?» — уточнила я. «Ты что-то показывал, но я не разглядела». «Это булавка. Подозреваю, одна из тех, что были среди подлежащих уничтожению трофеев». «Булавка? Ал, мне кажется, я знаю, когда именно это случилось. Прямо во время испытания. Та блондинка меня толкнула, и у меня кольнуло в висках. Больше я не припоминаю подозрительных моментов». «Тогда нет сомнений. Это была именно она. Баронесса Мизергейн». Тут же понял, о ком я говорю, Аластар. «Видимо, так». «Отлично. А теперь отдыхай, птичка». Принц подхватил меня на руки и отнес в кровать. Уложил и заботливо укрыл одеялом. Поставил рядом воду в графине, стакан. Сунул под кровать пресловутую вазу, уже чистую, заставив покраснеть до самых ушей. «Я отлучусь ненадолго и скоро вернусь. Спи. Тебе нужно восстановиться». Он наклонился и чмокнул меня в кончик носа. Второй день испытания оказался для меня не столь удачным, как первый. Самочувствие оставляло желать лучшего, хотя Аластар сам чуть кони не двинул, вытаскивая меня с того света. Претенденток на сердце, ну или хотя бы на руку Перси, стало меньше. А вот косых взглядов в мою сторону сильно прибавилось. Баронесса Мизергейн куда-то пропала, и никто не понимал, куда именно. Принцы не стали афишировать причину дисквалификации одной из фавориток. Она тоже получила высокий балл, использовав клубнику. Видимо, подсмотрела у меня. Конечно же, по лагерю пошли слухи, будто я избавилась от конкурентки. Хотя на деле именно баронесса едва не избавилась от конкурентки, если бы не Ал. Я никогда не забуду того, что он для меня вчера сделал. И его я никогда не забуду. «Сегодня вы должны творить волшебство в прямом и переносном смысле», — объявил Перси условия следующего испытания. А я была совершенно не готова соревноваться, да еще и попала в первую десятку. Чего Перси ждет? Какого еще волшебства? И я решила просто приготовить то, что у меня получалось лучше прочего. Блинчики. Их я могла сделать на отлично даже с закрытыми глазами, даже после ночного клуба. И даже после смертельного проклятия, как выяснилось. Подавать планировала со свежими ягодами и сметаной, но вдруг осознала, что другие девушки создают что-то совсем уж невероятное. У ближайшей соседки суп был черным, но стоило ей коснуться поверхности ложкой, и там появлялась целая вселенная. Она закручивалась вихрем, вылетала из миски, а затем возвращалась назад. Другая создала настоящее драгоценное дерево из печеных яблок, которые мерцали и летали по воздуху. У третьей и вовсе было нечто невообразимое. Курица вспыхивала синим пламенем, сгорала, а затем точно феникс снова появлялась на тарелке. Что-то подобное было у каждой конкурсантки. А у меня просто блины. Нет, умом-то я понимала, что они не приготовили ничего сверхъестественного. Просто использовали магическое искусство, которым я не обладала. И что же делать? В отчаянии я уставилась на Аластара. Принц сосредоточился, и мои блины на тарелке начали ритмично подпрыгивать. Ерунда какая-то по сравнению с тем, что делали другие конкурсантки. Да и как-то это подозрительно смотрелось. Вдруг Перси поймет, что все это не я. Нет, оставим все как есть. За вкус и подачу я ручаюсь. Ну а магия? Да черт с ней, с этой магией. Главное, блины получились вкусные. Едва заметно я мотнула головой, и блинчики прекратили подскакивать. «Леди, вы закончили?» — поинтересовался распорядитель, остановившись подле моего стола. «Да». «Но простите, а как же волшебство?» «Вкус у них волшебный, это точно. А насчет спецэффектов, мэтр Верон, вчера меня смертельно прокляли, и я немного не в форме, уж простите». «Это вы меня простите за бестактность, ваше высочество». Поклонившись, распорядитель принял у меня блюдо, и я спустилась с помоста. Было волнительно. Очевидно, что не видать мне на этот раз 10 баллов. Так и получилось. Перси сегодня оценивал блюдо без повязки. Нюхал, разглядывал, пробовал на вкус. Добравшись до моих блинчиков, чуть скривился. Раскривился только, когда попробовал. И все равно за блины я получила всего лишь 6, что неудивительно. А что удивительно, было очень много претенденток, которые получили даже меньше. Похоже, несмотря на всю красоту, есть это было невозможно. «Не расстраивайся», — успокаивала меня вечером Аластар. «Блинчики были безумно вкусные. Надеюсь, ты испечешь для меня такие же». «Ты серьезно?» «Серьезнее некуда. Мне кажется, я заслужил награду после вчерашнего», — сказал он интимно и поиграл бровями. Я рассмеялась и тут же заверила. «Я испеку тебе столько блинчиков, сколько пожелаешь, Ал!» Принц улыбнулся и хотел что-то сказать, но тут снаружи послышался женский голос. «Ваше высочество, вас зовет его высочество принц Персиваль. Велено передать, что дело срочное». «Что там еще могло случиться?» — пробормотал Аластар. «Неужели кто-то снова пронес запрещенные артефакты на территорию лагеря?» — испугалась я. «Еще не хватало», — ответил Ал, направляясь к выходу. Ситуация на отборе накалялась. Глава 17. Принцесса Барбара тем же днем чуть ранее. Барбара с помощью волшебного зеркала следила за ходом отбора. Она очень радовалась победе Варвары и, не сомневаясь, присвоила ее себе. Да, именно так. Это она, Барбара, набрала 10 баллов. «Ну надо же! Перси без ума от клубничного коктейля! Кто бы мог подумать!» Одно было плохо. Гримальд не все мог отобразить. Например, отказывался он показывать Варвару, когда рядом был Аластар. «Майне Хэрин, у вашего брата при себе какой-то артефакт, который глушит мои возможности. Простите, ничего не могу поделать», — оправдывало зеркало. В такие моменты принцесса злилась. Ей было очень интересно, о чем могут говорить эти двое. А судя по времени, которое они проводили вместе, случалось это почти постоянно. Это тревожило принцессу и наводило на нехорошие мысли. Когда Варвару, а точнее ее Барбару, попытались проклясть, принцесса озверела. И кто бы отважился? Баронесса Мизергейн, которая так рвалась в ее фрейлины в свое время. Эта девица была чересчур красива. Она бы затмила Барбару на приемах, так что ничего у нее не получилось, естественно. «Да как она осмелилась!» Принцесса решила, что отныне род Мизергейн — ее личные враги, а такие долго не живут. Она с удовольствием понаблюдала за тем, как Персиваль изгоняет эту дуру. Наедине принц бросил ей в лицо серьезные обвинения. Баронесса, оказывается, использовала проклятие смертной тени. И где только смогла достать эту булавку? Барбаре самой бы такая не помешала в заначке. За воротами баронессу сразу же скрутили королевские гвардейцы. Она должна будет держать ответ перед королем Эринкрона. И по делам. Будет знать, каково поднимать руку на дочь сюзерена. «Кто-то сегодня лишился баронства и жизни», — довольно пропела принцесса, радуясь, что на одну конкурентку стало меньше. А иномерянку как-то там Аластар выручил. Но на войне братец и не таким занимался. Наверняка ему расплюнуть снимать подобные проклятия. Принцесса похвалила себя снова за выбор компаньона. Но на этом везение закончилось. Гримальд демонстрировал шедевры магической кулинарии, сотворенные конкурсантками, количество которых убавилось больше, чем наполовину. А вот Варвара оказалась в аутсайдерах. «Дура! Какие еще блинчики? С ума сошла!» Возмущенная принцесса даже вскочила из удобного кресла, в котором расположилась перед зеркалом с большой миской спелой сладкой клубники. Она ее тоже любила, как и Перси. На этот раз Варвара не заработала высшего балла, и принцесса рвала и метала. «Она меня подставила! Как она могла?» «Позвольте, Майне Хэрин, эта девица совершенно не обладает магическими способностями. У нее просто не было шансов». Принцесса почувствовала себя так, будто ее облили холодной водой. «Ты!» — наставила она указательный палец на зеркало. «Как ты мог?» «Я в точности выполнил ваш запрос. Во всех мирах нашел максимально подходящую кандидатуру с заданными параметрами. Про магический талант вы ни словом не обмолвились». Барбара потеряла дар речи. «Но как же тогда она использовала шинкователь и плиту?» «Возможно, у нее был какой-то артефакт», — предположил Гримальд. Принцесса взялась за голову и принялась метаться по комнате. Как же она сразу не обратила внимания на то, что Варвара совершенно не применяла магию. Ни разу. Барбара лично делала ей прическу и приводила ее в подобающий вид, полагая, что безродная попросту этого не умеет. «Что же делать? Что же нам делать?» «Майне Хэрин, да не волнуйтесь вы так. Принц Персиваль проявляет к девушке благосклонность. То есть к вам, конечно же. Он покорен, это очевидно». «Говоришь, очевидно?» Барбара подошла ближе. «Ну да. Видели же, как он негодовал, когда узнал, что та девица хотела от вас избавиться. А как смотрел, когда понял, что это именно она? То есть вы приготовили коктейль. А их самый первый разговор после вашего ухода? Нет сомнений, Персиваль придумает что-то такое, что позволит именно вам занять первое место». «Но это же отбор!» «Принцы не выбирают, кого попало. Он просто решил взглянуть на всех кандидаток разом, чтобы принять решение. Уверен, ваш Персиваль уже определился». Барбара немного подумала и заявила. «Я должна убедиться в этом. Доставь нас обоих в шатер». Она схватила кинжал и, чиркнув по ладони, щедро плеснула кровью на раму. Посмертная маска довольно прикрыла глаза. «Ваша воля, Майне Хэрин». Зеркало появилось аккурат в закутке позади спальни Варвары. Там, где стояли сундуки и саквояжи. Принцесса вышла из него с покрывалом в руках и тут же накинула его на артефакт. Так себе прикрытие, но хоть что-то. Вряд ли сюда часто заглядывают. Сама она затаилась там же и прислушалась. Убедившись, что находится в шатре одна, вышла и осторожно выглянула в окно наружу. Ал и Варвара приближались к шатру, и намерянка опиралась на руку ее братца. «А это что еще такое?» Возмутилась Барбара и юркнула обратно в закуток, затаившись как мышь. Эти двое ее не заметили. Они мило поворковали, обсуждая блинчики, но еще больше Барбару зацепило то, что бастард намекал на какую-то награду. Что такого произошло вчера между ними? «Это заговор», — решила принцесса. Не стоило оставлять этих двоих здесь. Ей срочно нужно было вправить мозги иномерянке. Напомнить, что она может с ней сделать, если та решит отклониться от плана. И тут выдалась отличная возможность. Аластара позвали к Перси. Принцесса уже была готова эффектно появиться и всыпать этой несчастной по полной, но пришлось остановиться в последний момент, потому что в шатер проскользнул принц Персиваль собственной персоной. Странно. Может, они с Аластаром разминулись? О том же подумала и Варвара. «Ваше высочество?» — поднялась она, поприветствовав Перси реверансом. «Аластар как раз к вам пошел». «Знаю», — отмахнулся Перси. «Я нарочно это устроил, чтобы переговорить с вами наедине». «Со мной?» — удивилась иномерянка. Барбара достала маленькое карманное зеркальце из складок платья и тихонько поставила его на пол у стенки шатра так, чтобы в нем отражалось все, что происходило между ее ненаглядным Перси и этой девкой. «Да, Барбара». Перси шагнул ближе и коснулся щеки Варвары тыльной стороной ладони. Та отпрянула назад. «Ваше высочество!» «Ты так изменилась. Так стараешься ради меня. Ты на голову выше всех прочих претенденток, и дело не в кулинарии. Раньше я думал, что ты капризная девчонка, но ты сильно выросла в моих глазах. Я знал, что испытания способны раскрыть характер личности, но и не думал, что добьюсь подобного результата. Я чувствую себя тем самым искусным садовником, который заставил колючий куст покрыться розами». «Что он несет? Какой еще колючий куст? Какие розы?» От такого дурацкого сравнения принцессу покоробило. Но еще больше ее покоробило от того, что Перси нахваливал вовсе не ее, а другую. Барбара знала, что не изменилась ни капельки, и поэтому была возмущена до глубины души. «Благодарю, ваше высочество», — пропела иномерянка вместо того, чтобы залепить ему пощечину. Сама Барбара так бы и сделала. А потом потребовала бы у папеньки объявить Лугенборгу войну. А Персиваль не терял времени. Он тут же оказался рядом, подхватив Варвару за талию. Та уперлась руками ему в грудь. «Что вы делаете, принц?» «Что за тупой вопрос?» Барбара едва удержала себя на месте. «Ясно же. Я выбрал тебя. Мне не нужны другие. Так что ничего страшного не произойдет, если мы немного ускорим события». Принц потянулся к ее губам. «Персиваль, прекрати! Прекрати, а то сработает мой оберег. Я не смогу его остановить. Мой отец его на такой случай зачаровал. Отрубит!» «Что отрубит?» — переспросил Перси, но талию Варвары выпустил. Та потихоньку отступила к выходу. «Ветвь отрубит, рода Ферчайлд», — пояснила она, многозначительно глянув принцу пониже пояса. Персивалю определенно было жаль ветвь рода, поэтому он примирительно поднял руки. «Прости, Барби, рядом с тобой невозможно удержаться. Но ты не думай, я серьезен в намерениях. Штарн с этим отбором. Выходи за меня замуж». Барбара услышала то, о чем мечтала, но не испытала ничего, кроме бешенства. К счастью, иномерянка не растерялась. «Нет-нет, что вы, ваше высочество. Вы же честный человек. Что о вас станут говорить? Пусть конкурс продолжается. Там все равно последнее испытание осталось. Да и претенденток не так, чтобы много. И ни у одной нет балла выше, чем мой». Это было чистой правдой. Несмотря на сегодняшний скромный результат, у Варвары, благодаря вчерашней безоговорочной победе, все еще было первое место. Перси подумал секунду, а затем кивнул. «Ты права. Я должен соблюсти репутацию. Никто не посмеет обвинить Персиваля Годри Ферчайлда в предвзятости. У каждой будет шанс побороться за меня. Но мое сердце отныне с тобой. Помни об этом, Барби». Он вдруг оказался рядом, схватил руку иномерянки и облобызал. Та застыла соляным столбом, а Перси, послав ей воздушный поцелуй, выскользнул из шатра. Барбара пантерой выскочила из своего укрытия и приняла угрожающую позу, сложив руки на груди. «Бе!» — выдала Варвара и вытерла поцелованную Персивалем руку о платье. А затем повернулась и подпрыгнула, схватившись за сердце. «Ваше высочество, вы меня напугали!» «Прекрасно! Для этого я здесь. Вижу, ты совсем расслабилась. Окучиваешь двух принцев сразу?» «Никого я не окучиваю», — с виду искренне возмутилась иномерянка. Барбара оценила ее актерские таланты, но ни на миг не поверила. Видела, как она ворковала с Аластаром. А ведь они живут в одном шатре, кто знает. «Я все видела. Наблюдала за вами день и ночь и явилась сюда в гневе», — заявила принцесса. «День и ночь?» — уточнила иномерянка и покраснела, чем подтвердила подозрение Барбары насчет нее и бастарда. «Да», — соврала принцесса. «Я все знаю. Каждый твой шаг. Тебе не удастся меня переиграть». «Да я вроде бы и не собиралась переигрывать», — пробурчала Варвара и совершенно невежливо опустилась в кресло. «Как ты смеешь сидеть при королевской особе?» — взвилась принцесса до небес. «Да что такого-то? Сами знаете, ваше высочество, у меня после вчерашнего сил нет», — проворчала Варвара, нехотя поднимаясь. «Если бы не Ал...» Она тяжко вздохнула, махнув рукой. Этот плебейский жест заставил принцессу побагроветь. «Если хочешь жить, относись серьезнее к своим обязанностям. Следуй моим наставлениям и не смей больше вешаться на Перси». «Прошу заметить, это не я на него вешаюсь. Это он от вас без ума, ваше высочество, как вы и хотели. Похвалили бы меня лучше за отличную работу». «Да как она смеет указывать ей, что делать?» У принцессы едва дым из ушей не пошел, но она сменила тактику и холодно приказала. «Выполнишь завтра то, что должна, и вернешься домой». «Как скажете, ваше высочество», — равнодушно отозвалась Варвара. Барбара кивнула и, круто развернувшись так, что взметнулись юбки, ушла в закуток. Она приняла решение. Несмотря на исход завтрашнего состязания, иномерянка домой не попадет. Ее казнят прилюдно на площади, но сначала она увидит, как отрубят голову бастарду. Поведение Персиваля принцессе тоже не понравилось. И чем больше она думала о нем, тем больше понимала, что принц Лугенборгский ей уже не интересен. Да, влюбилась в образ по малолетству, но сегодня убедилась, что принц глуповат. Да к тому же лютый бабник. Стянув покрывало с зеркала, Барбара остановилась. «Поди-ка сюда», — приказала она. «Вы меня зовете, ваше высочество?» После паузы поинтересовалась Варвара. «А здесь есть кто-то еще?» «Мало ли», — пробурчала эта дура, но появилась из-за угла. «О, привет, Гримальд!» Она буднично махнула рукой зеркалу, точно старому другу. Принцесса неприязненно скривилась, но спросила то, что собиралась. «Какой такой артефакт ты выпросила у моего отца?» «Ничего я не выпрашивала. Я и отца вашего никогда не встречала, слава богу», — удивилась Варвара. «Ты заставила Персиваля отступить, пригрозив, что сработает оберег и пересечет рот Фэрчайлдов», — напомнила принцесса. «А-а-а!» — иномерянка сунула руку за ближайший ящик. Пошарила там и выудила все тот же намозоливший глаза топор. «Ясно», — разочарованно выдохнула Барбара. Она-то уже настроилась на то, что присвоит этот артефакт и будет шантажировать им принца, если потребуется. «Гримальд, перемести нас в спальню Аластара во дворце», — приказала она. «Аластара?» — удивилось зеркало. «Хорошо, Майне Хэрин». Поверхность зеркала затуманилась, и в ней отразилась мужская спальня, чересчур аскетичная для принца. «Наверняка у Персиваля спальня намного пышней», — подумала Барбара и шагнула сквозь зеркальную поверхность. Гримальд материализовался рядом с ней не сразу. Она уже начала беспокоиться. «Почему так долго?» «Здесь какие-то защитные системы. Пришлось повозиться, чтобы они не среагировали», — ответило зеркало. «Это хорошо. Молодец!» В кои-то веки похвалила его принцесса, не заметив, как раздраженно сверкнули красные огни в посмертной маске. Раздражение Гримальда сменилось тревогой, когда она, ничего не объясняя, вышла из спальни. Испокоив бастарда, принцесса отправилась прямиком к отцу, который только что поужинал и находился в благостном расположении духа. Впрочем, король всегда был рад ее видеть, но сейчас к его радости примешивалась тревога. «Барбара, что ты здесь делаешь, дочка? Ты же должна быть на отборе. Мне сообщили, что ты блестяще справляешься, и Лугенборг скоро будет у нас в кармане?» Король по-отечески поцеловал принцессу в макушку. «Ох, папенька, все совершенно не так. Ты должен знать, что бастард, которого ты незаслуженно наделил правами на трон, готовит предательство». «Что ты такое говоришь, милая?» «Послушай меня хоть раз в жизни. Он сам же присвоил то самое зеркало, которое принадлежало главе культа смертной тени, а потом старательно делал вид, что его ищет. Я это точно знаю, потому что с его помощью он призвал мою копию из другого мира. И это она сейчас там проходит испытания, а меня он запер на чердаке. На силу выбралась». Король слушал дочь и свирепел все сильнее. «Да как он посмел!» — взревел он, а потом довольно спокойно уточнил. «Но ты точно уверена?» «Точно, точно. Доверенные люди сообщили, что Аластар крутит шуры-муры с этой иномерянкой. Наверняка они замышляют недоброе. Персиваль, похоже, действительно проклят, раз не заметил разницы и влюбился в эту жалкую пародию. Пожалуйста, папочка, ты должен их всех покарать». «Покарать?» — пробормотал король Оренкрона. «Так это что же выходит? Зря я тогда казнил баронессу и барона Мальгрейв». «Ты их уже казнил?» — практично уточнила Барбара. «Ну да, еще вчера, за измену короне. Что тянуть-то? Покушение на мою дочь нельзя было оставить без внимания». «Это правильно. Мало ли, что им еще в голову придет», — похвалила принцесса и напомнила. «А теперь ты должен казнить Аластара и призванную им иномерянку». «Подожди, дочь. Все же Аластар мой сын», — сомневалось его величество. «Он хорошо проявил себя в борьбе с культистами. Я не могу вот так просто это сделать. Нужно провести расследование, найти доказательства». «Зеркало смертной тени в его спальне. Достаточное доказательство, чтобы взять его под стражу», — выложила последний козырь принцесса, и в ее глазах вспыхнули победные огни. Король вскочил на ноги и рявкнул. «Позовите сюда принца Аластара. Пусть явится немедленно». «Спасибо, папенька. Я уверена, ты совсем разберешься». Барбара чмокнула отца в гладко выбритую щеку и ретировалась. Да, ради того, чтобы избавиться от конкурента на трон, принцесса была готова пожертвовать даже таким артефактом, как зеркало. Все равно долго его скрывать не удалось бы. Она и так ужасно рисковала, храня его в собственной спальне, а так все складывалось как можно удачнее. Отец увидит артефакт, озвереет, и тогда никакие оправдания Аластару уже не помогут. Она избавится и от запрещенного зеркала, и от бастарда одним махом. Чувствуя себя непревзойденным мастером дворцовых интриг, Барбара принялась напевать. Глава 18. Варвара Кашка. Принцесса скрылась в зеркале, но Гримальд не спешил исчезнуть. «Варя, мне было приятно твое приветствие. За несколько сотен лет, что я существую в этой форме, ты первая, кто отнесся ко мне не как к инструменту или прислуге. Я это ценю. Если будет совсем плохо, просто позови меня по имени. Я услышу». «Спасибо, Гримальд», — искренне поблагодарила я, не представляя, какую помощь зеркало может мне оказать. Гримальд растаял, а я быстренько умылась и принялась ждать Аластара. Принца не было и не было. Прихватив на всякий случай свой оберег, я пошла искать его в лагере, который сильно опустел. Осталось чуть больше десятка шатров, а все претендентки, как одна, провожали меня недобрыми взглядами. Наверное, кто-то все-таки заметил, как Персиваль заходил в наш шатер и разнес весть по лагерю. Вот они и готовы меня живьем съесть. «Простите, вы не знаете, где его высочество принц Оренкронский?» — спросила я у дежурящего у выхода из лагеря гвардейца. «Уехал. Его срочно вызвали к королю, ваше высочество», — ответил тот. «Спасибо». Я понуро побрела обратно, ощущая, как без Алла мир вокруг стал чужим и враждебным. Всей душой я прикипела к принцу, а теперь осталась одна без защиты среди тех, кто обладает магией и умеет пользоваться смертельными проклятиями. Заберутся ночью ко мне в шатер и задавят. «Стоп! Они же не знают, что я — это я. Они думают, что я принцесса Барбара. Самая злобная гадюка из всех, хоть и притворяется лапочкой. Пусть это и станет для меня прикрытием». Расправив плечи, подняла повыше подбородок и положила на плечо топор. Каждый направленный на меня взгляд я смело встречала, приподнимая вопросительно одну бровь. И как-то быстренько все конкурентки рассосались по своим жилищам. Я спокойно сходила в уборную, а затем внимательно проверила шатер на предмет возвращения принца или вероятной засады. Убедившись, что никто здесь в моё отсутствие не спрятался, свернула несколько платьев и выложила их на своей постели в виде фигуры человека. Добавила шиньон принцессы, который обнаружила в одном из саквояжей, и прикрыла сие творение одеялом. Спать легла в спальне Алла, не раздеваясь и не выпуская из рук топора. Предосторожности оказались не лишними. Кто-то ночью проник в мою спальню и воткнул в куклу очередную булавку. Я не стала к ней прикасаться, только похвалила себя за предусмотрительность. Что-то подсказывало, что на этот раз я бы не выжила. Впереди меня ждало очередное испытание, последнее. Я собралась, выбрав самое красивое, на мой взгляд, платье — голубое. И, прихватив топор, отправилась проходить конкурс. Взгляды конкуренток были еще более недобрыми, чем вчера. Не удивлюсь, что они сговорились меня со свету сжить, а теперь сильно расстроились. У одной девушки вид был и вовсе таким растерянным и бледным, что не было сомнений, кто именно пробрался в мой шатер. Видимо, теперь она очень боялась повторить судьбу баронессы Мизергейн. Я указала на эту девушку пальцем и картинно провела топором у горла. Девица побледнела еще сильнее и хлопнулась в обморок. «Дисквалификация!» — завопила другая конкурентка. «Согласна», — поддержала ее я. «Прошу его высочество проверить мою спальню в шатре. Уверена, там найдется кое-что весьма интересное, вроде булавки с проклятием. Торчит прямо в кукле, которую я вместо себя там оставила». Персиваль побагровел и дал знак своим людям, те тут же бросились выполнять приказ. «Мне жаль, что инцидент повторился. Прошу простить меня, ваше высочество. Мне, конечно, лестно, что девушки так сражаются за право стать моей единственной, несмотря на дурацкие слухи о том, что я проклят. Но все же стоит использовать честные методы конкуренции». Принц пригрозил претенденткам пальцем. «Невменяемый», — подумала я. Перси был зациклен на себе еще больше, чем мой бывший Колька. То ли дело Аластар. Я осмотрела полупустые трибуны, но принца Эринкронского там не было. Нехорошее предчувствие заставило сжаться сердце. Меня ужасно тревожило, что он до сих пор не вернулся. Он ни за что бы не оставил меня здесь. «Приступим к заключительному этапу отбора. Осталось всего 14. Персиваль перевел взгляд на подошедшего к помосту командира гвардейцев, и тот кивнул. 13 претенденток», — исправился принц. «Поздравляю. Вы зашли далеко, и это достойно уважения. Но выиграет сегодня та из вас, которая проявит находчивость и трудолюбие. Вы должны приготовить мне самый удивительный завтрак без магии и приборов. Своими руками. Проходить испытания будете одновременно. Для этого мы добавили столы. Приступайте». Принц, дав отмашку, устроился на своем привычном месте и не думая больше прятаться за ширмой. Видимо, на этот раз решил наблюдать за процессом. Девицы толпой бросились за ингредиентами, да так рьяно, будто выросли где-нибудь в стаде, а не в благородных семействах. Я только удивленно захлопала ресницами, наблюдая за ними. Когда подошла, на столе почти не осталось продуктов. Какие-то жалкие крошки того да сего. На меня злорадно уставились 12 пар глаз, и я догадалась, что они нарочно взяли все, просто чтобы мне ничего не досталось. И теперь наблюдали за тем, как я стану выкручиваться. Я обошла стол по кругу, внимательно рассматривая. Дочисто его все равно не смогли обобрать. Кое-что все-таки осталось. Тут собрала горсточку крупы, рассыпанную по столу. Там подняла шматок сала, неказистый. Похоже, девицы просто побрезговали к нему прикасаться. Я не побрезгую. «Так, что еще?» По-хозяйски осмотрела пустую поверхность. Соль по умолчанию прилагалась к каждому рабочему месту, и это прекрасно. Без нее вкус будет пресным. Нашлись еще какие-то мелкие семена и 4 вялые веточки зелени, отдаленно напоминающие петрушку. Семена пахли приятно. Что бы это ни было, добавит блюду пикантности. «Принесите еще продуктов», — приказал принц, оправившись от такой наглости претенденток. Весь его вид выражал негодование. «Нет», — остановила я его и добавила мягче. «Не стоит, ваше высочество. Вы хотели, чтобы мы приготовили удивительные завтраки? Что ж, я постараюсь вас удивить по максимуму». Хищно улыбнувшись конкуренткам, я с удовольствием отметила, как те заволновались. До такого они вряд ли сумели бы додуматься. Спокойно вернулась к рабочему столу и принялась готовить самый удивительный завтрак для принца. Первым делом тщательно на показ помыла топор. Ну а что? Он где только не валялся. Позабыв о готовке, другие девушки наблюдали за моими действиями. И не только они, но и гости на трибунах, гвардейцы, а уж сам принц и вовсе не моргал. Вымыв топор, я налила в котелок воду и поставила на огонь. Опустила туда инструмент. Посыпала солью, не удержавшись, и скопировала жест известного на земле повара. Дождалась, пока закипит. Попробовала воду. Кивнула и кинула крупу, местный аналог булгура. Конечно, я могла бы приготовить его совершенно по-другому, но все упиралось в отсутствие нужных продуктов, да к тому же в задании было указано «завтрак». В этом мире каша тоже была одним из любимых на завтрак блюд. Сало я порезала на небольшие кусочки, взяла нож и потыкала в топор, для зрителей, конечно же. Тот ожидаемо не сварился. Я недовольно покачала головой, вроде как расстроилась. помешала крупу. Не торопясь, перетерла в ступке семена. Еще раз понюхала, убедившись, что они не испортят вкус блюда, и добавила. Дождалась, когда крупа сварится, и наложила кашу в большую миску. Украсила зеленью, которая за это время воспрянула. Я предусмотрительно бросила ее в миску с холодной водой. «Я готова!» — подняла руку. «Время вышло!» — почти сразу же объявил распорядитель. «Прошу комиссию убедиться, что блюдо безопасно для его высочества!» Из 12 конкуренток только трое, кроме меня, приготовили что-то относительно внятное. Остальные, как оказалось, не смогли справиться с готовкой без магии, так что внешний вид и консистенция блюд оставляли желать лучшего. «У нас 4 финалистки!» — объявил мэтр Верон. Подавать блюдо принцу нам пришлось собственноручно. Я скромно уступила очередь соперницам. Одна приготовила неплохие сэндвичи, вторая — какие-то сладкие шарики с вареньем, видимо, клубничным. Понадеялась, что трюк прокатит. Третья и четвертая сделали обычные сырники и теперь недовольно сверкали друг на друга глазами. Оказалось, что набор продуктов сегодня был весьма ограниченным, видимо, специально, чтобы проверить нашу фантазию. А ну, попробуй удиви его высочество без фуа-гра под рукой, морепродуктов, заморских сладостей и прочей экзотики. Эх, пропали усилия мэтра Варю даром. Не пригодилась ни одной из нас высокая королевская кухня. «Каша из топора», — объявила я, когда пришла моя очередь и поставила тарелку с самой обычной наваристой кашей с салом перед принцем. Хорошо бы туда маслица добавить, но чего нет, того нет. Персиваль долго смотрел мне в глаза, затем взял ложку и зачерпнул, сунул в рот. «Ну что ж, в этом мире такого точно никто еще не пробовал. Да, пожалуй, и в моем тоже. Разве что тот самый сказочный солдат, обманувший жадную старуху». «А где топор?» — поинтересовался принц с довольной улыбкой. «Не сварился», — развела я руками. «Похоже, старый попался, потому слишком жесткий. Доварю как-нибудь в следующий раз», — нашлась я. Я победила. И даже не потому, что Персиваль считал меня Барбарой. Минут 15 принц распинался о том, как важно делиться с товарищем, как несладко им порой приходилось на войне, как готовили из самых простых продуктов и как обычная каша казалась пищей богов уставшему голодному солдату. Все это время я недоумевала, как же вышло, что с какими-то культистами пришлось воевать с помощью армий двух государств сразу. Но спрашивать было слишком подозрительно. Ведь секретом это было, пожалуй, только для меня. Нас поздравили с завершением отбора и отпустили, пригласив вечером всех в королевский дворец в столице Лугенборга на праздник, где принц официально представит свою невесту и назначит дату помолвки. С чувством выполненного долга я поспешила к себе, зная, что Барбара скоро явится. Я ей больше не нужна. Пришла пора вернуться домой. Надеюсь, принцесса выполнит обещание. Мне бы радоваться, а я тревожилась все больше и больше. «Где Ал? Я не могу уйти, не попрощавшись с ним». Не прошло и 15 минут, как в шатре появился Персиваль и сходу полез целоваться. «Да что же вам не имется-то, принц?» — возопила я, уворачиваясь от его лобызаний. «Подождите хотя бы до помолвки». «Земные радости в том и заключаются, Барби. Нужно жить сегодняшним днем, не откладывать на завтра». «Не то погибнешь и будешь жалеть о том, что не успел сделать. Я не раз ходил под смертью, да и тебя, вот, к примеру, уже дважды пытались проклясть». Прозвучало странно. Я не была знакома с местными верованиями в загробную жизнь. Может, тут все так и устроено, что после смерти о чем-то жалеешь? Думать об этом было некогда. Уж больно настойчиво действовал принц Лугенборгский, решив, что обещания жениться достаточно, чтобы немедленно консумировать брак. «Да как же от тебя избавиться-то?» — сдавленно прошипела я, сдавая позиции в неравной борьбе с сильным мужчиной, и завопила в отчаянии. «Гримальд!» «Ну а что? Помнится, зеркало предлагало мне помощь. Как раз сейчас она мне очень нужна». Не обманул заключенный в раму маг и появился за спиной у принца, вот только на этом дело и закончилось. Вздохнув, я применила план «Б», использовала оберег. Тюкнула обухом идиота по виску. Совсем легонько, но этого хватило, чтобы он опал как озимый. «Дышит», — констатировала я, приложив щеку к губам навязчивого принца. «Гримальд, прости, но твоя помощь не понадобилась», — развела я руками и, взглянув на бесчувственного Перси, прекрасного как ангел, добавила. «Похоже, такое не в твоей компетенции». «Зато в моей компетенции доставить тебя к Аластару», — Коварно сверкнули красные огни. «Только убеди его, пожалуйста, не уничтожать меня сразу». «Хорошо», — согласилась я осторожно. Поверхность на миг затуманилась, и я увидела Алла. Он сидел расстроенный в каком-то каземате, судя по унылой обстановке. Но хотя бы без кандалов. Одет все в ту же одежду, в которой ушел вчера вечером. Волосы всклокочены, будто он беспрестанно их ерошил. Сердце сжалось от его печального вида. Захотелось как-то поднять ему настроение. «Гримальд, Алл что, в тюрьме? Почему?» «Барбара нас подставила. Всех. Обвинила вас с Аллом в заговоре против короны и в приверженности к запрещенному культу. За тобой, кстати, тоже придут с минуты на минуту. Поспеши». Зеркало отобразило шагающих строем к моему шатру гвардейцев, а затем снова показало камеру Алластара. Сжав топор покрепче, надо же его вернуть деду, я храбро шагнула прямо в раму. «Ах!» — вскрикнул от неожиданности Алл, а потом выдохнул. «Варя!» Долгое мгновение мы смотрели друг на друга, а затем, не сговариваясь, бросились в объятия. Поцелуй вскружил голову. Казалось, я вышла из тела и летаю, точно птица, лавируя между солнечных лучей. Топор выпал из ослабевшей руки с характерным металлическим лязгом, но я не придала этому никакого значения. Лишь мелькнула мысль «не на ногу, и ладно». По коже струилось приятное тепло, расходясь от ладони принца на моей талии. Пальчики на ногах поджимались, а инстинкт размножения подталкивал к горизонтали. Мы опомнились, одновременно подумав, что не время и не место. Да и в любви еще ни один из нас не признавался. Я вот так без любви не могу. «Варя, как ты здесь?» Алластар осёкся на полуслове, уставившись на третьего лишнего. «Алл, это Гримальд. Выслушай его, пожалуйста». «Я не стану слушать предмет, созданный культистами». «С таким подходом вы скоро ничего в принципе не услышите, принц. Мертвые обычно не слышат». Я вскрикнула, прижав руку к рту, а Алл нахмурился. «Говори», — приказал он. «Все же готовы меня послушать? Это хорошо. Сюда уже идут люди короля, чтобы тебя казнить, принц. Барбара использовала меня, чтобы тебя подставить. А твоя птичка будет казнена вместе с тобой. Вот принцесса-то обрадуется». «Но что же нам делать?» — воскликнула я, заметавшись взглядом по пространству. Мы были заперты в маленькой камере, где лишь крошечное окошко под потолком, забранное решеткой, давало немного тусклого света, да мягко мерцало зеркало, разгоняя полумрак. «Я не могу отсюда выбраться. Уже пробовал. Эти стены блокируют мою магию. Оружие и артефакты у меня отобрали. Я до последнего надеялся, что отец одумается, но...» Алластар горестно покачал головой. «Не одумается. У Барбары нашелся еще один артефакт, с помощью которого она заставила плясать отца под свою дудку. Но не расстраивайтесь. У вас есть я», — подбодрил нас Гримальд. «Я не приму помощь от демона. Не для того я сражался с такими, как ты, несколько лет». «Гримальд, ты демон?» — удивилась я. «Конечно, он демон. Мы с ним 2 года воевали. Культисты использовали демонов в качестве солдат, завоевывая наши города, убивая ни в чем не повинных людей». Я вылупила глаза, осознав, через что пришлось пройти 2 принцам. Могу теперь понять даже Перси с его земными радостями и тягой жить сегодняшним днем. «Значит, ты демон?» — разочарованно повернулась я к зеркалу. «Ну да. Кто еще мог попросить моей крови?» «Ты дала?» — тут же встревожился Алл. «Нет». «Дала», — опроверг мои слова Гримальд и пояснил. «Когда Барбара тащила тебя за ногу, ты поранила живот, и на раме осталось несколько капель». «Да там всего лишь небольшая ссадина была». Я даже внимания не обратила на то повреждение, настолько оно было незначительным на фоне всего происходящего. «Мне хватило, чтобы сбежать и явиться сегодня на твой зов. Но если бы ты не позвала, я и с места не сдвинулся самостоятельно, так и дождался бы уничтожения. Очень вовремя все-таки Перси решил к тебе поприставать». «Перси к тебе приставал? Убью!» — ревниво зарычал Алластар. «Он же думал, что я Барбара», — успокоила я его. «Но не переживай, мой оберег сработал как надо». Я подняла с пола топор и продемонстрировала принцу. «Ты его убила?» — ужаснулся принц. «А ты сам хотел?» — для вида расстроилась я, а затем рассмеялась. «Да шучу я, просто вырубила». «И, кстати, я не демон, — подал голос Гримальд. «Я, как и ты, Ал, маг, который использовал части тела демона для своего эксперимента. Только ты взял сердце и сделал амулет, чтобы определять магию смертной тени. А я взял глаза, чтобы видеть все миры разом. Я этого демона больше 20 лет перед этим выслеживал. Правда, поплатился за возможность путешествовать по мирам телом и вынужден теперь столетиями изображать из себя зеркало, служа каждому, кто плеснет немножко крови на раму». «О, как!» — выдала я глубокомысленно. «Да, я могу рассказать вам подробнее, но предлагаю обсудить все в более комфортной обстановке. Варя, куда отправимся?» «Вот так просто? Без моей крови?» «Я еще не потратил ту, что ты мне пожертвовала. Приберег на такой случай, как чувствовал, что понадобится». Я посмотрела на Аластара, и принц, кивнув, обнял меня за талию, готовый идти со мной хоть на край света или даже на землю. «Гримальд, перенеси нас в сарай моего деда, пожалуйста». Эпилог. Канун Дня всех святых 5 лет спустя. Катя мечтала стать конструктором швейных изделий. С детства ей нравилось возиться с тканями. Мама была швеей в ателье, но Катя хотела большего. Она представляла светлую фабрику, множество столов с выкройками, улыбающихся людей. Она не поступила. Образование в деревенской школе оказалось недостаточно хорошим, чтобы составить городским ребятам достойную конкуренцию. Но Катя не унывала и весь год изучала нужные предметы. Она намного лучше пересдала экзамены, а в сентябре смогла исполнить свою мечту, поступив на очное отделение института. Первый месяц пролетел как в тумане. Катя завела друзей, устроилась в общежитие, немного изучила город. И вот сегодня подруги позвали ее отпраздновать Хэллоуин. По такому случаю Катя сшила себе наряд ведьмочки, постаралась на славу и была довольна собственной работой. Но на осенней сырой улице смотрелась она экзотично в полосатых гольфах, остроконечной шляпе и с метлой в руках. Метла была самой настоящей. Она ее выкупила у дворника за небольшую сумму. Все ее подружки жили в городе, а она одна в общаге, поэтому пришлось добираться без компании. «Королевская кухня», — прочитала Катя вывеску над дверью. «Оно, что ли?» «Дорого там, наверное», — подумала девушка, но потянула за вычурную ручку двери. Внутри царило веселье, играла музыка, все пространство было украшено к празднику. Тыквы, паучки, летучие мыши, гирлянды — все, как она и ожидала. Едва Катя прислонила к стенке метлу, тащить ее дальше порога постеснялась, как ураганом налетели Мила и Маша. Одна в наряде эльфийки, а другая в обычной одежде, только с рожками на голове. «Катька, наконец-то!» «Привет, девочки. Что-то я с навигатором плохо дружу», — пожаловалась она. «Ой, такси бы заказала», — отмахнулась зажиточная Милка, увлекая ее к столику. «Да я на автобусе», — пробормотала Катя и уточнила. «Тут дорого». «Если дорого, закажу какой-нибудь чай и хватит», — решила она. Подработку Катя еще не успела найти. На первом курсе это не так уж и просто было сделать без вреда для учебы. «Приемлемо», — ответила Машка, которой можно было верить. «Комплимент от заведения», — подошел к ним шеф-повар. Могучий красавец, шикарный мужчина с выправкой принца и в какой-то старомодной одежде расставил перед ними тарелочки с тыквенными пирожными. «Это бесплатно», — шепнула Машка Кате на ухо. «Спасибо», — Катя приняла угощение, запоздало кивнув. Мужчина улыбнулся так, что сердце на миг замерло. Мимо пронеслись пищащие дети на вид года 3 или 4 — мальчик и девочка, наряженные в магичку и мага, судя по огромной волшебной палочке и посоху. Несмотря на возраст, они играли так, будто точно знали, что магия существует. Следом подошла приятная молодая женщина, принесла меню и увела детей куда-то за барную стойку. «Это дети владельцев», — пояснила Мила. «Аластар и Варвара открыли этот ресторан 5 лет назад, но уже успели прославиться на весь город. Тут очень вкусно и цены приемлемые. Не переживайте, если что, я угощаю», — добавила она. Девушки некоторое время болтали, обсуждая симпатичного владельца, которого звали необычным именем. «Иностранец, наверное», — предположила Катя. «Ну или псевдоним взял», — Мила пожала плечами. «А может, родители хотели выпендриться», — добавила Машка. «Я бы и сама от такого Аластара не отказалась», — заметила Мила, покосившись в сторону хозяина заведения. «Но бесполезно. О нем уже слухи ходят, что он свою жену просто обожает». Девочки переключились на других парней. Катя открыла меню и поняла, что вполне может позволить себе салат и десерт. Этого вполне достаточно. Дождалась заказ. Все действительно было вкусным и необычным. Не пробовала она еще ничего подобного. Мимо снова пробежал мелкий мальчишка. В руках у него был огромный нож. «Виктор! А ну, стой!» Неслась следом перепуганная жена владельца ресторана. Мальчишка заливистым хохотом обернулся на маму и споткнулся. У Кати тоже были младшие братья-двойняшки, и рефлекс сработал, прежде чем успела подумать. Она выхватила у малыша нож, не дав тому пораниться, и поняла, что поранилась сама, только когда на пальцы проступила кровь. Кухонный нож оказался невероятно острым, что называется бритвенно. «Простите, пожалуйста», — подскочила взволнованная Варвара, поднимая мальчишку. «Сегодня не с кем их оставить, у няни выходной», — принялась она оправдываться. «Ничего, ничего, я понимаю», — Катя передала нож владелице, погрозила хулигану и спросила. «Где у вас тут уборная?» «Вон там, за стойкой. Вторая дверь, вы не перепутаете». Катя, зажимая палец, чтобы никого не смущать текущей кровищей, пошла в указанном направлении. В ее сумочке был пластырь и спиртовые салфетки. Делов-то. «Какая дверь?» «Первая». Она потянула за ручку и оказалась в маленькой комнате с серыми стенами. Совершенно пустой, если не считать напольного зеркала. Кажется, такие называются псише. В верхней части рамы располагалась металлическая маска, жуткая. Саму раму украшали искусно выполненные змеи, совсем как живые. «Вау!» Позабыв о своей первоначальной цели, Катя подошла ближе, разглядывая их. Коснулась металлической поверхности. В глазах маски вспыхнули алые огни, и девушка отшатнулась, схватившись за сердце. «Ужас!» — выдохнула она с восторгом. Девчонки говорили, что потом будет какой-то квест. Может, она случайно зашла в комнату, где хранился реквизит? Но сделано так, как круто! Прямо постарались! «Свет мой зеркальце!» — начала Катя нараспев. «И вы туда же, Майнехерин!» — устало ответила зеркало, заставив ее шарахнуться в сторону и выругаться. «Простите, что напугал вас. Я не хотел. Меня зовут Гримальд». «Катя», — представилась Катя, рассматривая зеркало. Звук был таким качественным, как будто шел вовсе не из колонок. «Я заметил, что вам понравился хозяин заведения», — неожиданно поинтересовался Гримальд. Катя смутилась и обернулась. Позади никого не было. Никто ее не троллил. «Ну, немножко», — призналась она и покраснела. «Тогда у меня есть для вас отличное предложение». «Какое?» — насторожилась девушка. «Не желаете ли совершить путешествие в волшебный мир за собственным принцем?» «Еще бы!» — согласилась Катя, полагая, что это какой-то праздничный эвент. Поверхность зеркала затуманилась, а когда прояснилась, Катя увидела дорожку, убегающую в лес. «Ну, раз так, добро пожаловать!» Вкрадчивым голосом предложила зеркало. Не сомневаясь, Катя шагнула сквозь раму.